раз. Мы давайте постепенно начнем. Сейчас постепенно будут тоже люди подходить. Первое соображение. Я надеюсь, вы видели те лекции, которые я записал специально к сегодняшнему семинару. Сейчас я их отправил как ссылки. Если вы уже их раньше не смотрели, значит, сейчас, наверное, не стоит. Но имейте в виду. То есть я отправляю их для того, чтобы не повторять то, что я уже говорил. То есть я сделал в первой лекции некий экскурс в представление о женском начале у Платона, частично повторяя лекцию, которая там уже была посвящена, об андрогинах, когда я говорил о диалоге политик Платона и о диалоге государства. Это было в предыдущих лекциях. В данном случае я систематизировал немного представление Платона и относительно женского начала. А во второй лекции я говорил об эволе, о традиционализме, о понимании проблемы пола, в первую очередь метафизики пола Юлиуса Эволы. Соответственно, тоже для того, чтобы не говорить об этом сегодня. И, в принципе, у меня было так две мысли. То есть, ну, высказать все, что я хотел в этих двух лекциях, и начать просто беседу и выступление от других участников. Но поскольку сама идея была поговорить о Вайблихе Их, я понял, что в этих двух лекциях о Вайблихе Их я так ничего не сказал. Вообще ничего. Но так, мне показалось, нельзя. Все-таки, если заявлять тему, то надо как-то ее раскрывать. Поэтому я, с вашего позволения, все-таки сделаю еще одну такую, третью, может быть, коротенькую совсем не скажешь, более короткую, во всяком случае, не такую объемную лекцию. И, соответственно, это можно считать как некоторое продолжение или выполнение обещания о Вайблихе Их. То есть, что я хочу сказать? Что за название нашего семинара? Вайблихе Их или Вайблихе Их комплекс? Речь идет сейчас, вот в моей речи, вы можете говорить на разные темы. Я хотел бы обратить внимание не на Платона и его понимание женского начала, и не на Эволу и его понимание метафизики пола. То есть считаем, что это было некое введение, необходимое для того, чтобы иметь некоторое полное представление, объемное в рамках платонического традиционалистского семинара. Но здесь я хотел бы, вот сейчас, я хотел бы обратить внимание на Юнга, на Карла Густава Юнга, который выдвинул, на мой взгляд, очень интересную идею, что меня и заинтересовало, о том, что у мужчины и женщины разное бессознательное, что у мужчины бессознательное женского рода, а у женщины бессознательное мужского рода. То есть Юнг говорит, что душа мужчины – это анима, латинская анима женского рода, а душа женщины – анимус. Это его такой неологизм Юнга. Теперь надо добавить, что в психоаналитической топике, я думаю, кому интересно, смотрели мои лекции по фундаментальной психологии, последние там несколько лекций, уже 5 или 6, или больше даже, они были посвящены психоаналитической топике, Фрейду, Юнгу, Дюрану и последнее вот Лакану, Жаку Лакану, где речь идет о том, ну, о таком расколотом субъекте. Вот в общей психоаналитической топике речь идет о том, что у субъекта есть бессознательная и сознательная составляющая. Сознательная составляющая называется «ich-комплекс», и комплекс «я», бессознательная называется «es», «оно», у Лакана это «а» с большой буквы, «отх», другое, или «id» у Фрейда. То есть, соответственно, соединив эти две топики, топику, общую психоаналитическую топику и юнгианскую гипотезу относительно того, что бессознательное двух полов имеет тоже, в свою очередь, разные полы, что бессознательное для что бессознательное для мужчины обращено, его же бессознательное, обратите внимание, его бессознательное, мужское бессознательное женского рода, то есть мужчина имеет доступ к своему бессознательному, которое в этой топике по определению нейтральное или среднего рода, S или ID, но мужчина воспринимает, имеет доступ к этому бессознательному через фигуру анимы, то есть анима – это открытие мужского бессознательного ему самому, а женщина, согласно гипотезе Юнга или теории Юнга, наоборот, женщина имеет мужское бессознательное и к своему S, к своему ID, к своему бессознательному субъекту, unconscious, unbewusste субъект, женщина, вернее, относится через анимуса. Это меня очень заинтересовало, и я хочу поделиться с вами определенной... Да, так вот, тут смотрите, интересный момент. Да, вот в чем здесь дело. Все, я писал эту схему, сейчас я ее покажу. Теперь, в чем здесь, на мой взгляд, самая главная проблема? Проблема в том, что представим себе содержание мужского эго, их комплекс, я-комплекса. То есть что такое мужская рациональность? Мы это все прекрасно знаем, и мужчины, и женщины, потому что это то, с чем мы имеем дело, как с, просто с синонимом рациональности. Когда мы говорим «рациональное эго», картезианское «res cogens», мы сразу представляем себе «männliche bewusste ich» комплекс, то есть сознательное, мужское, рациональное. И, соответственно, и мужчины, и женщины считаются рациональными в той мере, в которой оперирует с этим Рес Когенс, с этим картезианским мыслящим субъектом. Прекрасно? Прекрасно. Теперь смотрим женское бессознательное мужчина. Можем мы себе это представить? Довольно легко. Это мифы по Юнгу особенно, мифы о матери, мифы о возлюбленной, мифы разные формы женских структур, которые живут в душе у мужчины и определяют его образность, его доступ к мифологии. Можем мы себе представить? Да, запросто, легко. Прекрасно. Женщина, переходим к женщине. У женщины должно быть мужское бессознательное, то есть и бессознательная женщина должно состоять из мужских архетипов. Можем себе представить мужские архетипы мифологического толка. Зевс, Дионис, Аполлон, играющий ребенок. Прекрасно. И бессознательные женщины мы описали. Но вот когда доходит вопрос до того, что такое «bewusstsein», «weibliche bewusstsein», что такое женское осознанное «я», что такое женское «я» как таковое, женская рациональность, вот тут-то начинаются проблемы, потому что мы только что сказали, что мы все, и мужчины, и женщины, прекрасно знаем, что такое рациональность. Но это мужская рациональность. Это чисто мужская рациональность. То есть мы знаем мужскую рациональность, раз. Мы знаем мужское бессознательное, то есть женски оформленное бессознательное, знаем. Мы знаем мужское оформленное бессознательное у женщины. Но когда мы говорим о женском уме, мы под ним понимаем мужской ум. То есть на самом деле мы говорим, вот, а тут мы как бы равны. Но на самом деле, когда мы говорим о weibliche ich, то есть о weibliche bewusstsein, то есть о женском сознании, обратите внимание, пробужденном рациональном сознании, мы говорим, но он ничем не отличается от мужского. Ну вот это-то вот это и правильно. То есть вот это тот патриархальный налет, который вызывает больше всего сомнений, если мы принимаем юнгианскую модель. То есть на самом деле у женщины должно быть другое сознание, по всем параметрам, вообще другое сознание, которое ложным образом принимается за мужское. В силу того, что мы оперируем с мужским сознанием как с нормативным. Отсюда и возникает проблема weibliche ich. То есть то, что вот у женщины есть мужское бессознательное, это мы представить себе легко можем, и описать его можем. Для этого большой объемный мифологический материал содержится, и психоаналитический материал. Но что такое женское сознание, что такое женская рациональность, если угодно, что такое женский язык, вот тут у нас огромная дыра. Потому что как только мы поднимаем этот вопрос, кем бы мы ни были, сторонниками феминизма или противниками феминизма, сразу начинается полное неразбериха, потому что мы начинаем говорить о мужском сознании и о том, что, например, женщины, некоторые феминистки, не хотят его, этого сознания, в качестве своего. В этом здесь вступает диалектику Гегеля из «Фенологии духа» о том, как раб заимствует сознание господина для того, чтобы говорить на его языке, что сам он жертвует своей идентичностью, принимая субъект другого. И вся вот эта диалектика, хотите освободительная, хотите реакционная, любая. Сейчас мы говорим о топологии. Но мы заведомо таким образом, как бы мы ни эвакуировали бы мужское влияние на женское сознание, по большому счету мы получаем либо ничто, ну, эвакуировали, все, осталось какая-то глупость, какая-то ерунда, ничего не осталось. Либо, когда мы говорим о том, что да нет, дайте нам, женщинам, свободно осознавать себя, и женщин сразу превращаются в мужчину. То есть они отстаивают для себя статус мужского сознания, которое копирует у мужчины. И вот это мне как раз показалось крайне проблематичным, вот эта вся схема. И для того, чтобы как-то эту ситуацию расшифровать, если угодно, прочитать, в топике Юнга и Фрейда. Обратите внимание, сейчас я, вот кто присоединился чуть позже, я повторяю, я не говорю сейчас ни о Платоне, ни о Эволе, ни о традиционализме, там, соответственно, совсем не о христианстве, а в той топологии, которая связана с топологией психоанализа, психоанализа юнгианского толка. И я вот долго чертил, я немножко затронул эту тему, если вы помните, в курсе лекции, посвященной театру, о театральной антропологии, где немного говорил об архетипах, и здесь я решил немножко углубиться в эту тему. Сейчас я вам представлю схему, о которой и хотел бы немножко поговорить. Значит, вот схема такая. Сейчас, секунду, я ее покажу. Схема такая. Не пугайтесь, она не такая страшная, как кажется. Достаточно понятно. Значит, вот давайте посмотрим с вашей стороны, она такая же, как и с моей, правую, там, где написано «мужчина». Мы видим вот эта вся топология, вся карта, весь мэппинг той проблемы, о которой я хочу поговорить. Так вот, мы имеем дело с мужчиной. Возьмем правую синенькую часть. Да, первое, что мне очень понравилось, для того, чтобы как-то дальше говорить, а что я имею в виду под полом, потому что меня могут, конечно, там сказать, пол – это социальное явление, все это я прекрасно понимаю, но давайте под полом иметь в виду то, что имеет Фрейд. Вот мне очень понравилось его определение пола, как вот там у пола есть огромная диалектика, но для Фрейда есть такое определение, что в какой-то момент, когда мужчина и женщина доходят до определенного возраста, когда пора им уже полностью интегрироваться в семью и в общество, тогда они обнаруживают свою анатомию как судьбу. То есть они получают в своем теле некоторый оракул. Оракул, который, конечно, можно отвергнуть, но на самом деле лучше его не отвергать, потому что мы знаем, что это судьба. И вот анатомия как судьба – отличное высказывание. Судьба, она дается нам как судьба именно. Конечно, там можно говорить о младенческих уровнях бессознательного, можно говорить о сбоях в формировании архетипа. Все это сплошь и рядом случается, но давайте вот анатомию как судьбу примем. Самое главное, что это вот как судьба, смотрите, это еще не то, что вот биологические особенности и являются последним словом. Они, может быть, и не являются последним словом, поскольку мы знаем, как сложно формируются субъекты и его разные формы. Но, по крайней мере, вот анатомия как судьба, как оракул, как некий знак, как знак во сне, который мы условно получаем, и мы не имеем права не толковать. То есть вот нам дельфийский оракул говорит, ты обнаружил себя мужчиной в каком-то состоянии, вот это твоя судьба, все, обнаружил послание, вот наше тело с определенными анатомическими особенностями, это нам послание, мы его обнаружили, и мы не можем говорить там, плевать я хотел, конечно, кто-то восстает против судьбы, на самом деле, но мы знаем, чем это кончается. Итак, анатомия как судьба. Поэтому, когда мы говорим о мужчине и женщине, здесь мы говорим о человеческом существе, расшифровавшем это послание и принявшем дельфийский оракул. Он обнаружил себя, или она обнаружила себя женщиной, он обнаружил себя мужчиной, и таким образом его эго, вот обратите внимание, видно мое или нет курсор, может быть, и не видно, я не знаю, как делать, чтобы он был видным, бог с ним. Во всяком случае, эго, я хочу сказать, вот посмотрим, это эго. Мужчина берет свой пол как эго. То есть он начинает становиться мужчиной в смысле «das männliche ich». И вот то, что я уже говорил, это «männliche ich» описывается нами как «res cogens», вещь мыслящая, картезианская, как нормативная рациональность. Женщина, в свою очередь, ее эго определяется как «weibliche ich», потому что когда женщина обнаруживает, что у нее специфическое строение тела, она начинает окончательно, так уже в довольно раннем возрасте, под влиянием, конечно, общества, семьи, но в первую очередь тоже здесь довольно очевидные признаки, и она, вскрывая свою анатомию как судьбу, она говорит: «Да, хорошо, вот weibliche ich, я женщина», она говорит. «Все, я признаю, у меня есть мое женское я, weibliche ich, или weibliche ich комплекс», а мужчина говорит «männliche ich». Все согласились. Вот тут возникает вопрос, который ставил Фрейд, который формулируется так: www, dw. Большое W, малое W, D и большое W. Was will das Weib? Что хочет женщина? Was will das Weib? Вот это большая проблема, потому что, когда мы начинаем, я об этом уже говорил, рассматривать женскую рациональность так же, как мы рассматриваем мужскую, мы просто, вот этот как раз узурпация патриархальная. Мы проецируем на нее мужское эго. Вот этого делать не надо. И потому что вот это как раз подмена, очень опасная, на мой взгляд, подмена. И поэтому лучше на месте «das weibliche ich» женского эго поставить вопросительный знак. То есть давайте вот поймем, с чего начинается проблематика, о чем я здесь говорю. О том, что на самом деле «was will das Weib», чего хочет женщина, это вопрос фундаментально энигматический, не только для мужчины, но и для женщины. Это очень хорошо Лакан говорит, что женщина – это абсолютная энигма, загадка не только для мужчины, но и для самой себя. Поэтому, когда вы мне скажете, ну, дамы, присутствующие на семинаре, мы-то уже знаем «was will das Weib»? Нет, не знаете. Вы не можете этого знать, потому что «was will das Weib» – вот это ваша «виль», ваше желание, «вилле», она подавлена и искажена проекцией мужского «я», матриархальной культуры, которая считает вас такими же, как мужчины. Вы не такие, мы не можем вас по-другому осмыслить. И вот психоаналитическая проблема «weibliche ich» именно в том, чтобы, избегая тупики феминизма, попытаться определить содержание женской рациональности, исходя из полноты психоаналитической картины. Ну, здесь как раз вот возникает, если таким образом, я хочу сказать, что на основании этих четырех частей этой схемы, этого графа, у нас есть один граф неизвестная, это связано с женским эго. У нас есть один граф, одна часть этого графа известная, это эго мужское. У нас есть представление о мужском бессознательном и мужском «S» по Юнгу, открытым через аниму, через нашу душу, и ее женские архетипы. Это известная вещь. И у женщины есть бессознательное в форме анимуса, души мужского рода, с ее архетипами. То есть у нас есть три известных, одно неизвестное. Если мы установим правильное соотношение, мы решим загадку ВВДВ. «Was will das Weib?» Загадка крайне тонкая, вот я хочу обратить внимание. Вот мне там женщины скажут, что мы все знаем, и хватит это говорить. Нет, понимаете, нет. Мы живем в обществе, в котором это, вы не можете этого знать, и никто этого не может знать, потому что у нас еще этого семинара не было. Поэтому откуда это знать? Это на самом деле только кажется. Ведь если мы сейчас погрузимся в то, о чем я хочу сказать, мы окажется, что мы вообще-то ничего не понимаем. Не то, что как думает женщина, а вообще... Что мы-то из себя представляем. Но, во всяком случае, давайте вот перейдем к тому. Логика понятна. Мы должны, наша цель, реконструировать неизвестный нам четвертый сектор этой схемы, где написано «das weibliche ich», «ВВДВ», с помощью симметрии соотношений, каких-то оппозиций, контрапозиций, асимметрии, зеркальных отражений, которые нам известны. Три сегмента нам известны, четвертый нет. Попробуем попытаться приблизиться к решению этой сложной проблемы. Итак, в первую очередь, надо сразу сказать, Возьмем мужчину. Его анима, то есть его бессознательное, оно представляет собой женщину. Но эта женщина отнюдь не является единой. То есть женщина и все, как будто мы все сказали. Это, во-первых, там, это слово сказать «женщина» – это сразу загадочно, анима. Но на самом деле, если мы как-то учтем мифологическое содержание религий, культов, картин, сказок, то мы увидим, что существует как минимум три принципиальных издания анимы, которые конфигурируют отношения мужчины. И у мужчины, у мужского эго к этим трем регионам собственного бессознательного, женского бессознательного, совершенно разные отношения. Значит, если брать, например, категорию матери, конечно, мужчина может воспринимать свое бессознательное как мать. Мать – это то, внутри чего мужчина когда-то был, как он считает и как мать считает, по крайней мере, вот эта бессознательная великая мать. И эта великая мать, которая, когда выступает в форме бессознательного мужчины, конечно, стремится или может, по крайней мере, его эго в себя включить. Это называется классическим, вот здесь эта картина очень понятна. Когда бессознательное «ид» или «эс», пусть это будет «анима», полностью поглощает сознание, это называется обширное семейство психозов, то есть психотических отклонений, когда на место сознательного эго становится бессознательное «оно». Тогда мать как бы бессознательная мать, точнее, мужское бессознательное в форме фигуры матери охватывает мужское эго и его подавляет. То есть рациональность его уступает позиции своему бессознательному и поглощается им. Причем то, как мать содержит в себе дитя, так и мужское «мэнлих» и «их», их комплекс содержится в своем бессознательном в виде великой матери. Другой образ, да, но мать при этом, естественно, она подавляет, она захватывает, но это иллегальное отношение, то есть вот это нельзя описать в категориях нормального желания, нормативного, поэтому это болезнь, патология, психопатология и множество расстройств. Более нормальное, конечно, отношение, нормативное, это отношение анимы как невесты или жены, причем невеста – это как бы would-be жена, это то, что там должна стать женой, но еще не жена, а жена уже невеста, которая ставшая женой. То есть в отношениях невеста-жена происходит некая консумация мужским эго собственного бессознательного. В той легальной, как бы легальной для института мужской индивидуации по Юнгу, которая в той легальной форме, которая, собственно говоря, возможна. Соответственно, в отношении эти отношения эго и его анимы, они напоминают брачные отношения. То есть то ли они вместе, то ли они расходятся, потом сходятся, расходятся, сходятся. И вот этот ритм отношений с бессознательным выстраивает некую именно некую динамичную копулятивную систему, которая постоянно меняется и может быть определена понятием ритма. То есть человек слушает свое «я», свое эго, вернее, эго слушает свое бессознательное и не слушает свое бессознательное. Эго с ним вступает в взаимоотношения со своим другим, со своей анимой и не вступает. То есть входит и назад, как бы сказать, и поднимается к самому себе. Так возникает некие брачные отношения, брак мужского эго со своей внутренней женщиной. И здесь другая модель, то есть вот по линии, скажем, по дороге между великой матерью, как женским архетипом анимы и мужским я, это одна дорога. Вторая дорога к самому себе, в самого себя мужчины, это через архетип жены и невесты. Есть еще третий архетип, которого, кстати, нет в мифе. Очень интересно. Его нет в мифе, потому что фигура дочери, то есть, ну, как бы девочки, не достигшей зрелости, вообще не участвует в сознании мужчины и в этой отношении. Это элемент ингибиции. Он исключается, и мужское эго запрещает относиться к девочке-младенцу в своей собственной душе, обратите внимание, в своей собственной душе. Вообще, с точки зрения кого бы то ни было. То есть здесь мы имеем дело с очень интересным моментом. Один из элементов возрастов, символических возрастов женщины исключен из психоаналитической картины. То есть здесь возникает интересный момент. Не все так просто. То есть с матерью отношения, с внутренней матерью одни, с внутренней женой другие, а с внутренней дочерью никаких. То есть поэтому мы ставим сюда черный квадрат, и поэтому образа девочки в традиционных таких сильных и устойчивых мифах нет вообще. Девочек нету. Вот это любопытно. У них нет места. У них есть неопределенное место ребенок, который... Ребенок как оно, дитя, как оно. То есть девочко. То есть оно там где-то непонятно, оно ингибируется мужским «я», и с ним вообще никаких отношений нет. Конечно, это место может быть чем-то занято, но это уже чистая перверсия. И вот ингибиционный импульс со стороны мужского «я» в этом отношении порождает невроз, потому что в качестве дочери бессознательное, когда стучится в эго, эго отвечает: «Уйди, тебя не существует». Не существует, ингибировано. На самом деле это, конечно, порождает невроз. Ну, а что касается отношений между внутренней женой и мужским эго, это порождает как здоровые отношения, так и миллион патологий, я в них не вхожу. То есть в одном случае, в случае прорыва архетипа матери, это гарантированный психоз, в случае ингибиционных, ингибируемых мужским эго отношений, это гарантированный невроз, а все остальное создает либо здоровье, в редком-редком случае, даже непонятно, что это такое, либо миллион патологий, потому что отношение к собственному бессознательному, как к женскому началу, как невесте, еще ничего не гарантирует. Это залог успеха, но что это за успех? Это, вот тут надо обращаться к эволе или к традициям таким мистическим и к чему-то другому. Здесь успех на этом пути возможен, на пути вот линии, которая идет посередине, которая, я назвал, главную осью желания. Вот в это главная ось желания, здесь успех возможен, но не гарантирован далеко. То есть, а неуспех еще более возможен в миллион раз. Поэтому множество отклонений у человека связано с тем, что он даже в этом легальном отношении к своему бессознательному, как к женскому внутреннему началу, внутренней женщине, он с этого-то пути сбивается. Теперь переходим в женское бессознательное. В женском бессознательном, оказывается, нет полной гармонии, хотя какая-то симметрия есть. Во-первых, если брать фигуру анимуса как отца, то здесь тоже есть ингибиция, потому что такой бородатый старый мужчина, именно старый мужчина, он вызывает у женщины, должен вызывать ощущение ужаса, то есть она должна прекращать свое такое некоторое, ну, как бы, женское существование и озираться с ужасом, что это за такой вот наказующий перст появился. У Юнга это фигурирует как образ духа или гайст, то есть то, что парализует женское «я», что оно ингибирует. Но причем, обратите внимание, если отношение к детскому женскому началу внутри мужчины ингибируется со стороны эго, то здесь ингибиция происходит со стороны архетипа, то есть бессознательно ингибирует рациональность. То женщина не может мыслить, когда ее же собственное бессознательное открывается в лице отца. Это очень специфическая вещь, на самом деле, которая уже показывает, что мы не можем прямо так перенести одно на другое. Дальше. Когда анимус выступает как жених или муж, то есть консумированный или неконсумированный брак с внутренним мужским началом по отношению к женщине, здесь тоже, ну, и строится главное вот желание, это как раз все, ну, как бы считается самой, самой нормальной формой женской реализации, ну, и при этом, конечно, то, что это как приведет автоматически к здоровью или к гармонии, никаких оснований нет, но здесь возможна гармонизация отношений с собственным бессознательным. И третья фигура – сын, которая отсутствовала в бессознательном мужчине по понятным причинам, потому что бессознательно противоположного рода, нежели сознательное. И, соответственно, сын, здесь тоже уникальная вещь, совершенно неизвестная мужчине. Сын – это бессознательное «ид», то есть оно полностью поглощенное сознательным. Вот что это такое, честно говоря, я не очень себе представляю, но должно, так должно быть. То есть когда... Мужчина не может такое себе представить. Мужчина может быть поглощен собственным бессознательным и рухнуть в нем. Там. Это классическая такая вот картина болезни Блойлера или шизофрении. А что такое включение бессознательного внутрь своего сознания? Как можно овладеть бессознательным, который заведомо сильнее и первичнее? Тут я как бы развожу руками, но это архетип сына, это об этом. Вот смотрите, архетип сына, который так важен для мифологии, он о чем-то об этом. И это, скорее всего, женский образ. То есть вот мы видим, что жених, отец и сын – это образы женской мифологии, то есть женского бессознательного. Вместе, если теперь собрать... женское бессознательное и мужское бессознательное, нижнюю половину, мы получим все версии и варианты мифологии, я бы сказал, все версии религии, вместе взятые, потому что из бессознательного мужчины и бессознательного женщины складывается коллективное бессознательное или всеобщий язык мифа. Вот мифа, религии, мистики, то есть мы получили все фигуры, причем интересно, как мы их получили. Одни мы получили через антитезу мужской рациональности, а второе через антитезу, через женское бессознательное, но не через антитезу женской рациональности, потому что мы ее не знаем, потому что на этом месте у нас стоит вопросительный знак. Что здесь, ну, фактически можно сказать, что я эту топику так описал, и совсем буквально несколько еще соображений. Во-первых, понятно, что если мужчина и женщина таковы, то есть как их описывает вот эта картина, то по большому счету мужчине женщина особо не нужна, и женщине мужчина особо не нужен, потому что они полны. Они являются в силу такой топологии, являются уже чем-то законченным. Это два андрогина, только находящихся в таком в обратном отношении друг к другу. То есть мужчина имеет женское начало в себе, и это, кстати, утверждает индийская традиция, вот Эвола даже когда говорит о том, что тантра – это духовный путь сочетания мужчины и женщины, но те, кто, некоторые идущие по этому пути, мужчины, адепты, они не нуждаются вообще в женщине, потому что у них женщина внутри, и они как бы полны в этом отношении. Кстати, вот идея там монашества, я думаю, что она отсюда, вот, или мужской аскезы, просто женское начало, то есть женщина не... как бы отвлекается от мужчины в ходе его аскезы, а просто она приобретает, ну, свой изначальный, наиболее фундаментальный характер. То есть мужчина, оставаясь один, он имеет дело с женщиной, только наконец-то с таким вот по-настоящему с той, которая его волнует, то есть со своей собственной, своим собственным бессознательным. Через вот эти вот здоровые или нездоровые формы отношений, двигаясь по этим траекториям, которые юнгианским образом описаны. Ну, приблизительно так же и в отношении мужского, вернее, женского существа. И женщина полна, на самом деле. И в принципе, теперь, если сделать еще один шаг, то мужчина и женщина, они не то, что друг другу не нужны, но они опциональные. То есть внешние, потому что они и тот, и другой есть внутри. У женщины есть внутреннее мужское бессознательное, она может с ним взаимодействовать спокойно, с большим интересом и всю жизнь, потому что это бесконечное наполнение, насыщенность, это динамика. И мужское сознание точно так же может проводить жизнь вполне в созерцании собственной души, в разговорах, в диалоге, там, в ухаживании за ней, или, там, в ссорах, в скандалах. Душа там положи на место, что взяла. вполне можно себе это представить. Но поскольку существуют еще какие-то мужчины и женщины вне нас, про мужчин я сейчас не говорю, то на самом деле можно сказать так, что мужчина проецирует архетипы из своего бессознательного на условно тот предмет, который маркирован в обществе, в культуре, как женщина. То есть на самом деле мужчина видит в женщине вовне женщину внутри, интерпретирует женщину вовне, исходя из структуры собственного кода. А код, конечно, поскольку в каждом из этих отношений, в каждом из этих архетипов существует множество вариантов, код у всех различный. И всегда различный, он может меняться, балансировать. Соответственно, ну, из этого можно сказать, что женщины не существует. Потому что существует проекция мужчины своего отношения с душой. Вот мужчина занимается своей собственной душой и проецирует, если женщина подворачивается под руку или где-то оказывается в пределах внимания, проецирует эти архетипы на кого-то, который маркирован как женщина, в той или иной пропорции. Точно так же и женщине мужчина абсолютно не нужен. Женщина проецирует те же самые архетипы, которые внутри составляют динамику ее психической жизни, ее структуру, ее субъектности. Ну, это фактически все, что я хотел сказать, но теперь давайте посмотрим. Вот теперь это более-менее такая логическая картина ясна. Теперь давайте посмотрим. У нас появилась возможность расшифровать мужскую рациональность, которую мы считаем единственной формой рациональности, как некоторую модель, конституируемую отношением к бессознательному. Не самим бессознательным, а именно отношением к бессознательному. И мы получаем вот наверху, обратите внимание, рядом с эго, мужчина, эго, я, вот там три таких значка синих. Это некий код структурирования мужского бессознательного. То есть так мужское бессознательное конституирует, вот совокупностью этих трех знаков, этих трех символов, конституирует мужскую рациональность. То есть когда мы говорим «res cogens», мы имеем в виду именно это. Стрелочку вниз, стрелочку вниз, вверх и такой вот инклюзивный значок. Я специально не стал использовать там конъюнкции, дизъюнкции, логические, чтобы не путать. Речь идет о психоаналитических знаках. Это знаки, которые приобретают свое значение при только исходя из признания психоаналитической топологии. И, соответственно, если мы известную нам величину, такую как мужская нормативная рациональность или вообще нормативная рациональность, определяем ее отношением к бессознательному, то есть у нас это становится не чем-то общим таким тотальным, универсальным, человеческим, общечеловеческим, а это просто именно эта рациональность, с которой мы имеем дело, она кодируется такими структурами отношениями к бессознательному, тогда мы решаем проблему «weiblich ich» или «was will das Weib». То есть проблемы, чего хотят женщины, мы говорим, теперь мы переходим ко второй половине женщины, эго, где розовое. Там три розовых значка, видите? Вот один значок, стрелочка такая вот развилина вниз, дальше стрелочка в двух направлениях, и дальше ингибиционная стрелочка вверх. Соответственно, мы получили формулу женской рациональности, которую мы содержательно еще не знаем, но мы, по крайней мере, описали ее параметры, то есть как она должна быть конституирована, исходя из структуры мужских архетипов анимуса. Она должна быть конституирована так. Тут есть одна совершенная, огромная для меня загадка. Это как включить и удержать тотально в себя бессознательное, инклюировать его. Инклюзивное бессознательное, содержащееся в субъекте, это фактически тотальное обладание мудростью мифологии. То есть женщина имеет возможность к такой индивидуации, которое не может себе представить мужчина. Это очень тонкая вещь. То есть женщина может включить в себя все содержание мужского мифологического комплекса как сына. То есть если она включает в себя все содержание бессознательного как сына, все, это то, что никогда не может делать мужчина, значит, она в каком-то смысле, вот на уровне ее «их», представляет собой уникальное существо. Здесь мне единственное приходит в голову нишанская формула, что задача женщины – это беременность, но не простая, а беременность забеременеть, чтобы родить сверхчеловека. То есть родить что-то или включить в себя что-то, что разорвет все представления, все границы. Просто поскольку «ид» – это как раз по отношению к эго, «эс», «анимус» – это нечто, это все коллективное, бессознательное. Вот это, ну, есть, конечно, другие религиозные образы, но это вот поразительная вещь. Вот я бы на этот значок обратил внимание, потому что если такой значок конститутивен для женского мышления, то это уже почти сверхчеловеческая женщина, это сверхчеловеческое существо. Просто это что-то невероятное, если такую возможность мы резервируем. Просто вот достоинство женщины, рациональное, неизвестное нам образ мышления, потому что женщина, конечно, подавлена проекцией вот этих трех, вот этих синеньких значков. На нее три синеньких значка проецируются и говорят, ты вот такая. А когда доходит до вопроса, вас will das weib, то женщине вкладывается ответ, как голему. Ты вот хочешь там освобождение, стать такой же, как мужчина, быть равным. То есть какую-то ерунду просто мужское эго посылает, и мы с этим считаемся. А там скрыто в женском сознании, в женской рациональности, неизвестной никому, скрыто что-то потрясающее, какая-то высшая форма такого священного безумия, недоступного нам, просто непредставимого нам, именно в рациональности женской, а не в иррациональности. Второй момент, ну вот как раз второй значок, он более понятный, то есть женщина коммуницирует с собственным мужским началом, которая то поднимается в женское эго, то уходит, но это, в общем, такое нормальное отношение. В общем, здесь как раз большой разницы, хотя и есть некоторые, обратите внимание, некоторые различия в этих значках между мужской синей и розовой версией. Но это мы себе можем себе представить. Это еще что-то в рамках человеческого. То есть если это отношение к собственному бессознательному противоположного пола предопределяет некую ритмику женской рациональности, это как бы нормально, как танец такой определенный. То есть это другое дело, что бессознательное самой женщины выступает как жених или муж. Это тоже важно обратить внимание. Ну и ингибиционный момент со стороны отца, вот эта ингибиционная стрелка, ну тоже она, пожалуй, просто, может быть, объясняет некий ступор, в который женщина вступает, например, когда она сталкивается с тем, что конфигурируется как дух, как гайст, определенная такой оторопи, которая охватывает женское начало и не позволяет там развивать какие-то, может быть, вширь. Но поскольку тут есть другое измерение, измерение сыновства, вот это может быть фундаментальным, не просто компенсацией, а неким прорывом. То есть вот тут ингибиционный элемент со стороны старика или гайста по отношению к женскому началу, это на самом деле тоже очень интересный элемент. Это Антигона, конечно, это король Лир и такие вот священные эфигении в каком-то смысле. То есть это архетип очень-очень важный, но из них таким образом, если мы внимательно теперь включим в эти значки некое содержание мифов, религий и известных нам культурных произведений, в том числе трагедий, романов, то мы можем уже прийти к описанию Вайблихи Их, того Вайблихи Их, который просто тщетно совершенно искали феминистки, совершенно не там, не так и абсолютно неверно. То есть вот это, на мой взгляд, такое приближение. И последнее, вот эти условные обозначения, уже когда я их просто ад хок ради наглядности просто предложил. Вот это эти значки, они, я обнаружил вдруг, что они соответствуют трем режимам воображения Жильбера Дюрана. То есть ингибиции точно соответствуют диурну, то есть четко диаресису, ритмическое отношение к внутреннему мужу или внутренней жене соответствует драматическому ноктюрну, отсюда вот эта копулятивная взаимообративность или ритмика, и инклюзия представляет собой мистический ноктюрн. То есть и мистический ноктюрн в данном случае у нас оказался двойственным, потому что в одном случае мы рассматриваем мистический ноктюрн как поглощение бессознательным, в случае Великой Матери, в мужчине, его эго, а в другом случае, наоборот, поглощение женским сознанием всего содержания бессознательного. Это и есть, если угодно, абсолютная индивидуация. Я думаю, что здесь где-то надо искать ключ к образу Софии. На этом я завершаю. Я думаю, что, собственно говоря, конечно, просто даже осмысление всего этого могло бы стать таким целым направлением. Не то, что там лекция или семинаром, а просто целым институтом. Вот. Но сейчас я хотел бы предоставить слово философу Сергею Жигалкину, который свой доклад посвятит Агриппе Нетесгеймскому и параллельным темам. Пожалуйста, Сергей. Сейчас, секундочку. Вот. Сергей Киселев, включите, пожалуйста. Что-то у меня не получается. Вот, ага, пожалуйста. Не слышно. Да. Ну, когда вот я узнал прежде об этой теме, Вайблихе их, то первое, что приходит в голову, это, во-первых, масса информации по поводу этой темы, а во-вторых, непонятно, как подойти вообще к этой теме. Вот смотрите, если, как было только что сказано вот в последнем лекции Александра Гилевича, мы допустим, что мужское содержит в себе также и женское в полном объеме, равно как наоборот, то мы как-то можем приблизиться или стремиться приблизиться к пониманию этой проблемы, потому что оно есть в нас. Но если мы вдруг допустим, что в женщине есть то, что мы называем другим, тогда вопрос усложняется, он становится сложнее. И еще сложность его, она вот в чем, что, посмотрите, вот то, что о женском их пишут многие мужчины, много написано, это да, но женщины сами не пишут об этом. То ли они знают, то ли они не хотят, то ли что, это вопрос. То есть пишут мужчины. Теперь, когда, например, философ, художник или поэт, вот он размышляет о женщине, то в нем все равно присутствует влечение к ней, просто к объекту своего исследования. И это делает ее образ или там суть женщины несколько необъективным. То есть женщина получается романтизированной, там идеализированный, ее образ отрывается от самого объекта. Иногда некоторые исследователи, они, наоборот, противостоят такому влечению внутри себя, то есть борются с этим желанием, но тогда получают картину женщины наоборот, такую инфернальную, чересчур инфернальную. То и другое плохо. Представим теперь себе, что вот есть исследователь, мужчина, и он бесстрастный. То есть он бесстрастный, и он вот эту женщину исследует. И он тоже оказывается не удел, потому что ведь женщина открывается мужчине прежде всего через саму страсть. То есть тут нам все сложно. Нам сложно. Значит, как вообще подойти к этому вопросу? Я думаю, что исследователь, он может двояко подойти. То есть либо он может вот, ну, почитать, обратиться таким традиционным философиям, учениям разным, почитать, там, ознакомиться, углубиться, как были вот прекрасные лекции и о Эвеле, о Платоне, и вот сегодня только что о Юнге. Все замечательно. Это интересно, безусловно. Или он может просто обратиться к своей собственной душе, и попытаться ответить на этот вопрос, или хотя бы вот вникнуть в этот вопрос, даже не получив ответа, который был вот в верхнем квадратике обозначен знаком вопроса, что такое женское «я». Конечно, если он обратится к себе, к чистому листу, скорее всего, он меньше сможет сказать, чем там великие люди, но зато это будет пережито и тоже интересно. Ну, сейчас я не хочу в это углубляться, я хочу просто добавить вот к сказанному несколько таких моментов, но они, может быть, немного забавные или интересные, ну, посмотрим. Значит, вот равны ли полы в своих высших проявлениях, как у Платона, или один пол стремится в небесные сферы, другой в регионы подземные, как у Эволы, или они представляют, должны представлять собой какой-то алхимический андроген, то есть такое единство, которое в сущности и есть подлинный человек, это вопрос. Мнений, сомнений, множество. Поэтому я просто сейчас приведу такие мнения, взгляды двух разных людей, одного средневекового такого мистика, алхимика, философа, известного человека Агриппы Нетезгейнского, а другого современного вот ученого. Такие, они, мне кажется, такие занятные. Значит, у Агриппы он в начале 16 века, 1509 что ли году, написал довольно дерзкий трактат о превосходстве женского пола над мужским. Этот трактат послужил массой неприятностей для него лично. В результате ему вообще пришлось бежать из страны. Он устроен так, этот трактат. Это небольшая книжечка. Сначала он дает богословское, такое вот теологическое, метафизическое обоснование, почему женский пол превосходит мужской. Почему вот этот вопросительный знак женщины выше там, мужского начала. Потом он переходит к тонким, множеству личных наблюдений, очень тонких об отличии полов, и затем приводит целый огромный список великих женщин, которые действительно были там, совершили невероятные героические всякие поступки. Значит, вот пару слов о метафизической стороне. Значит, у него такая, это он опирается на христианское богословие, но немножко отклоняется, но, в общем, как-то на христианское. Он пишет так, что, значит, создавая мир, Господь, там, по Библии, по учению, создал два рода вещей. Одни вещи вечные, а другие вещи тленные. Причем ну, началось творение с самого благородного в вечном, а закончилось в самом конце, в самом благородном, в тленном. То есть творение представляет собой своеобразный круг. То есть сначала оно шло сверху вниз в вечном, от наиболее благородного к менее-менее, а затем в нижней точке оно перешло в тленное, и в тленном, наоборот, подымалось в самый верх. И самый верх тленного, он ну, каким-то образом замыкается и как-то смыкается мистическим образом с самой верхней точкой вечного. То есть они, это как бы получается такое у него круг творения. Ну, подробнее это будет так. То есть сначала в вечном были созданы ангелы, души, потом нерушимое небо, потом элементы. Из этих элементов, из их сочетания, как все мы знаем, затем и был создан наш бренный мир. Когда начался подъем в бренном, Господь устремился к окончательному совершенству. Сначала из элементов явились минералы, затем деревья, травы, потом зоофилы, змеи, птицы, рыбы, четвероноги. И в конце концов, по собственному подобию, Господь создал мужчину и женщину. Причем, обратите внимание, говорит Агриппа, что женщина была создана прямо в раю, вместе с самым прекрасным в то время, а мужчина был создан вне рая, вместе с животными. Мужчина был создан Господом из земли, которая, благодаря данной Господом силы, сама рождает всевозможных существ, в том числе и Адама. То есть мужчина был создан землей, но силой, данной Господом, то есть был посредник, это земля. А женщина была создана прямо из ребра, то есть из субстанции одухотворенной и живой, и была создана Богом без всякого посредника в виде земли, непосредственно Богом. Поэтому именно Ева, а не Адам, по Агриппе, венец творения. К тому же она была последним, то есть завершающей точкой, которую вот, творение, которое сделал Господь. И еще он добавляет, что вот когда Бог запретил Адаму есть с древа познания зла, Ева еще вообще не была создана. И потому она вообще не повинна, как многие потом вот приписывают. А виновен один Адам. За что Бог, ну, между прочим, замещает наказание, выставил на показ его естество, в то время как Евино естество было спрятано внутри тела. Ну и вообще, вот тело женщины, вот по Агриппе, оно куда красивее мужского, лучится светом, женщина восхищается, и боги, демоны, люди, пылают страстью, ну, кто угодно все. Но кроме красоты у женщины есть и другие преимущества. И тут я хочу отметить, просто перечислить некоторые наблюдения, очень занятные, которые делает Агриппа. Но он говорит, например, такое, что вот обратите внимание, вот голову мужчины нередко уродует лысина, в то время как лицо его обезображено грязными волосищами и отвратительной бородой. А у женщины лицо, то есть важнейшая, тончайшая часть тела, всегда чистая, нежная, голова никогда не лысеет, а длинные волосы даже способны прикрыть нескромные части тела. Да и прикасаться к этим, кстати, нескромным частям по Агриппе, отправляя нужду ей без надобности, в отличие от мужчин. Потом он говорит, что вот если женщина, например, помоется, ну, скажем, под душем вот сейчас, а потом ее попросить второй раз помыться, то сколько она будет мыться, и будет опять чистая вода течь. А мужчина, когда помоется, его попросить второй раз помыться с мылом, там, с мочалкой, будет опять грязная вода. И все время грязная, сколько бы он ни мылся. Потом он говорит, что вот вообще-то благо обращать лицо к небу даровано только людям, ну, из всех известных нам существ, по крайней мере, видимых таких. А судьба к женщине и тут благосклонна. Вот было замечено, что если вдруг женщина падает, то она почти всегда падает лицом вверх, в то время как мужчина падает обычно лицом вниз, в землю и в грязь. Дальше женщина более милосердна всегда, лучше ухаживает за больными, там способна там, ну, просто тратить почти всю жизнь для ухода за ними, если, ну, это близкие родственники. Потом женщина больше мужчины приспособлена к священному действию продолжения рода и способна к зачатию даже без близости с мужчиной. Тут Агриппа приводит, ну, известный случай одного античного философа, который описывает, что одна женщина приняла мужское семя, которое случайно попалось в купальню, где она плавала. Ну, еще приводит массу примеров, как вот у турок возможность подобного зачатия вообще общепризнана. И приводит примеры, как на каких-то островах женщины зачинают от дуновения ветра, ну и так далее. Но, правда, на всякий случай он быстро оговаривается, что в христианстве это вообще-то мы в этом не очень верим, потому что там беспорочное зачатие только одно – это Дева Мария. Ну и следующий случай Агриппа приводит, что, восстав из мертвых, Христос сначала явился женщинам, которые не утеряли в него веры. Ну и вообще, ересь никогда не исходила от женщин, а только всегда от мужчин. Ну, еще один аргумент приведу, который Агриппа говорит. Он говорит, что вот по Аристотелю есть такое положение, что если лучшее в одном роде благороднее лучшего в другом роде, то первый род благороднее второго рода. Лучшее в женском роде – это Дева Мария, а в мужском – это Иоанн Креститель. Ну, а насколько Иоанна Крестителя превосходит Божественная Дева, вознесенная выше ангельских сонмов, это всем там христианам это очевидно. Но Агриппа строит еще и противоположную, так на всякий случай, аргументацию. Он говорит, ну, тогда, если худшее в одном роде хуже другого, в другом роде, то первый род ниже второго. И он говорит, что, ну, многие мужчины, которые мы знаем, они осуждены на вечные муки, например, Иуда и прочее, но нет вроде ни одной женщины, которая осуждена на такие же муки. Ну, примерно вот так строится эта же книжка Агриппы. Я не привожу список женщин со всеми их славными достижениями, приблизительно так. И еще один момент я хотел добавить. Вот я не помню, как звали этого, это психолог такой, уже современный. У него такая, она простенькая, но в каком-то отношении занятная концепция. Потому что сейчас большую я не могу, время ограничено. Так, это, по-моему, не на немецком, даже на английском. Книжка такая есть, довольно толстая. Значит, он пишет так, что вот чем отличается вот, по типу мужчина от женщины? Он говорит так, что мужчина – это существо, у которого очень плохо развита рацио, плохо развит ум, но зато очень хорошо и сильно развиты эмоции. А женщина – существо наоборот, у которой ум и рацио отлично работают, но в то же время она ущербна в эмоциях. И каждая из этих существ, бессознательно чувствуя свою ущербность и неполноценность вот в каком-то аспекте, бессознательно пытается всей своей жизнью и своими действиями восполнить эту неполноценность. Это такая вот схема. То есть мужчина – он старается вот, писать философию, рассуждать, исследовать, То есть вот демонстрировать наличие ума, которого в сущности у него он очень слабенький. Но если вникнуть, то получится, что за каждыми рассуждениями, за его такими действиями стоит простые какие-то либо сентиментальные эмоции, очень простенькие, либо какой-то животный страх смерти, еще что-нибудь такое простое и обыкновенное. А женщина, наоборот, она старается сделать вид, что она очень чувственная, что она там падает в обморок от того от сего, все чувствует, все понимает, и духи, и все прочее, а за этим стоит просто спокойный калькулятор, холодный расчет. Ну, понятно, что схема, она такая смешная, но он приводит массу примеров, и все это получается, ну, довольно-таки занятно. Ну, вот приблизительно такие легкие моментики я хотел бы немножко добавить. Вот вроде все. Спасибо. Благодарю. Замечательно. Сейчас я хотел попросить Ливана Васадзе, который разрабатывает парадигму особого картвельского логоса, который он называет неищущим, и поэтому это особенно ценно такое представление о множественности культуры, цивилизации, которую мы обсуждаем. У Ливана доклад, у Ливана Васадзе доклад «Отрицание половой оппозиции в неищущем логосе», то есть в грузинской культуре, потому что неищущим логосом Ливан, для тех, кто не знает, называет, как раз определяет картвельский логос. Пожалуйста, Ливан. Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич, приветствую всех участников семинара. Тема совершенно невозможная к охвату в одном семинаре. Вполне допускаю, что, Александр Гелевич, задав ее, вы опять родили целую рубрику, к которой, возможно, нам придется возвращаться. Я попытаюсь в сегодняшнем кратком докладе такими крупными очень мазками для затравки дать для размышления уважаемой аудитории, слушателям семинара, несколько совершенно неожиданных углов именно из недр моей родной культуры, чтобы описать, насколько мы марсиане, как картвелы, по отношению к индоевропейцам. Начну с того, что вспомню, что в своей рецензии к первому тому Ноомахи «Три логоса», которую я дерзнул написать, я писал о том, что фундаментальным различием, ни в коем случае не подразумевающим ни лучшесть, ни худшесть картвельской культуры от индоевропейской, является полный отказ от оппозиции вообще во всем. Несколько примеров. В картуле нету пола вообще. То есть его нету не только в глаголе. Пошел, пошла, там, взял, взяла и так далее. Но и в предметах. Ни у стола, ни у неба, ни у цветка нету пола. Как такового. Ни мужского, ни женского, ни среднего. Даже когда я говорю «он» или «она», здесь тоже нету пола. И в этом смысле вот этот древнейший автохтонный народ со своей культурой и языком, который, по мнению большинства лингвистов, вообще не связан ни с каким другим языком, есть теория, связывающая картули и картвельские три языка с некоторыми северокавказскими языками, но это тоже, мне кажется, я не лингвист, но некая теория немного притянутая за уши. В этом же языке, естественно, еще до основополагающего события для нашей культуры, так как и для вашей, то есть пришествия Спасителя, то есть до Христа, все ключевые архетипы связаны с матерью, и планета Земля называется Деда-Мица. Деда – это мать. Деда-Мица – столица, это Деда-Калак, и мать-город, столб, на котором стоит дом, это Деда-Бодзи. А уже женщина, девушка, ставшая женщиной, называется дедакация. Очень любопытный термин. Кация – это мужчина, а девушка, ставшая женщиной – это дедакация. То есть в переводе это мать-мужчина. Еще несколько штрихов, подчеркивающих наше марсианство в этом смысле, нашу некую индифферентность к этой оппозиции. Это можно привести в качестве совершенно инверсии ключевых семейных терминов. На большинстве, там, не на большинстве, а на множестве индоевропейских языков мама – это мать, а по-грузински мама – это отец. И точно так же деда вот, в ряде индоевропейских языков, например, в английском деди, деда – это father, это отец, а в грузинском деда – это мать. Продолжая, значит, описание, если хотите, странности нашей культуры в этом смысле, здесь я должен оговориться и сразу предупредить, что, слушая вот эту первую часть моего рассказа в ноомахической призме или оптике Александра Гилевича, сразу возникает очень четкая классификация. Ну, ага, все понятно, это значит Великая Мать, Кибела, автохтонный народ, тем более и в этом полное совпадение. И все понятно. С вами все понятно, вы Великая Мать, Кибела, автохтонный народ, люди Земли, где матриархат. И сразу хочу, вот забегая немного вперед, сказать, что это совершенно не так. И сейчас я продолжу свой рассказ. Это не рассказ, а еще раз некий такой крупными мазками обрис или обрисование основных свойств нашей культуры, и потом я вернусь к этой теме. Переходя к нашей с вами эре, то есть эре после Спасителя христианской, надо подчеркнуть несколько ключевых аспектов, уникальных для именно картвельской культуры. Если в Сионской горнице во время жребия все культуры без исключения, все народы выпадают в жребии мужчинам, только картвельская культура выпадает женщине, то есть Богородице. Первым, некоторые картвели сказали, единственным настоящим уделом во время жребия Пресвятой Богородицы, да не обидятся на меня наши любимые другие и дорогие афаниты, киевляне и дивеются, является Иверия, как всем известно. Более того, мало этого, если все народы обращаются, в христианстве есть термин, обозначающий святость в виде равноапостольного. То есть равноапостольный святой – это тот, кто обратил тот или иной народ. Да? Если все народы первыми апостолами обращаются мужчинами, как известно, Богородице, вознамерившиеся немедленно идти в Иверию, является в Иерусалиме Христос и говорит, восставший, вознесшийся на небо ее сын, и говорит, что она должна остаться в Иерусалиме и вместо себя послать Андрея Первозванного в Иверию. И Андрей путешествует три раза, беря с собой Симона Кананита, нашедшего свою кончину в Грузии, в частности в Абхазии, и Матфея, заменившего Иуду Искариота, тоже нашедшего свою кончину в Аджаре. Вот Богородица не идет в Грузию и отправляет за место себя Андрея Первозванного, но, как, наверное, уважаемая аудитория знает, несмотря на то, что слово Христово таким образом проповедуется с первого же века в Грузии, обращение грузин происходит через равноапостольную женщину. Тоже редчайший случай. Можно сказать, что святая Ольга равноапостольная со своим сыном Владимиром, но там все-таки она со своим сыном Владимиром. А здесь хрупкая 14-летняя девочка, святая Нино, с детства мечтающая посетить Иверию, знающая, что там хранится хитон как Христа, так и Богородицы. Хитон Христа в Святой Цховерле, хитон Богородицы в Жугдибе находится. И ей является Богородица и посылает ее в свой удел. И житие святой Нино – это совершенно уникальное житие, не только в смысле там, святости, но именно в смысле обращения дикого или языческого, негоже говорить о собственном народе, языческого народа, маленькой хрупкой девочкой, которая по наущению Богородицы делает лозу, делает крест из виноградной лозы и перевязывает ее собственными волосами. И по милости Божией этот крест хранится до сих пор в Сионском храме, кафедральном храме Тбилиси, и выносится раз в год в Нинобо для поклонения всем нам, и волосы на нем как живые. И вот эта совершенно беззащитная хрупкая девочка обращает сильного, властного, патриархального царя Мириана и царицу Нану своей проповеди. Продолжая, перескакивая или переходя на 12 веков вперед, в золотой век Грузии, к правнучке Давида-строителя Ахмашенебели, о котором я говорил на прошлом семинаре, ко всем известной царице Тамаре, святой, канонизированной, так же, как ее прадед, говорим о кульминации культуры в ее апологете, воспевшей ее Шотару Ставели в «Витязи в тигровой шкуре», и в «Царице Тамаре», как неком таком совершенно необъяснимом для тогдашнего мира архетипе властной женщины, перед которой преклоняются не только поэты, но и вся культура в целом, да? И чрезмерные примеры поклонения ей потом приводят очень скоро нашу культуру к плачевным последствиям. Об этом можно сказать потом. Сейчас я совсем как бы ухожу вдали и перехожу в нашу с вами эпоху, в модерн и в погубившую всех нас урбанизацию. Хотя хочу 2-3 слова сказать о том, как она повлияла на нашу культуру и какие плачевные последствия она поимела для геокультурных русско-грузинских отношений. Кому интересно более пространно на эту тему, я имел честь докладывать и рассказывать в двух своих русскоязычных монографиях. Одна называется «Второй Иерусалим и Третий Рим», и вторая называется «Перспективы русско-картвельского примирения». Первую я делал перед Благородным собранием, а вторую я делал перед Евразийским союзом. И эти лекции, эти видео, эти монографии лежат на geopolitica.ru. Урбанизация как гигантский цунами матриархатизации всей планеты, внутри которого архетип патриархального уклада сельской жизни, где сила, физическая сила, андрогинная такая, мужского начала, являющийся естественным образом фундаментом для патриархального уклада, что, кстати, входит в конфликт с распространенными мнениями и Бахофена, Йоганна Якова Бахофена, и там исследовательницы курганской культуры, которую часто цитирует Александр Гирлович, Марии Гимбутас в своем труде на Амахи, хотел сказать, что просто вот этот постулат или тезис, что оседлость и автохтонность равно матриархату, в какой-то степени вступает в конфликт с известной для нас с вами парадигмой, что сельский уклад, земельный уклад жизни – это матриархальный уклад жизни. Но, тем не менее, урбанизация как последний гвоздь в гробе патриархата, или главный гвоздь в гробе патриархата, об этом мы тоже не раз говорили, приводящая к совершенно неожиданным трагическим последствиям в оптике или в призме грузино-русских отношений. Простите, что привношу эту тему в мой достаточно размазанный доклад, но поскольку эта тема одна из центральных для меня тем в моем культурном или интеллектуальном делании, я как-то жадно никогда не упускаю случая, тем более для заинтересованной аудитории, ее осветить с любого угла, в том числе и с этого. Переход массовый вот этой нейтральной к гендерной или к половой оппозиции культуры в урбанистическую матрицу удивительным образом все-таки умудряется создать этот конфликт на ровном месте, потому что вот этот лев, веками привыкший быть мужчиной, воином, земледельцем, монахом, то есть всех трех функций одновременно, как я говорю, наша трехфункциональность нашей культуры гораздо более инклюзивна, просто теряет все эти функции, попадает в марксистскую матрицу, в которой почему-то ему дарится право быть более состоятельным и богатым, чем остальные жители, большинство остальных жителей империи тогдашней Советского Союза, потому что мандарины и морской отдых стоят гораздо дороже, чем нефть и ракеты. И без труда он становится богатым бездельником. И впервые в истории его народа он помещается в матрицу, где его жена зарабатывает ровно столько же. Ну, где-то к 40-м, ну, к 50-м годам это точно так, зарабатывает и приносит в дом точно столько же, сколько ее. И происходит выпотрашивание фундаментальной структуры картельского, пусть даже не оппозиционного, нейтрального к этим оппозициям, языка, культуры и общества. Простите, что такими крупными мазками прохожу такие дистанции еще раз. И на это накладывается оппозитная, зеркальная, совершенно неожиданная картина со стороны империеобразующего народа, русского народа, выходящая далеко за рамки банального увлечения нордических женщин к южным мужчинам, известного во многих там культурах, попавшая в марксистскую же парадигму, советская атеистическая отпускница, рожавшая там одного или двух детей, целью кульминации своего годового цикла имеет отправление на юг и блуд там вот с этим южным мужчиной. Это превращается в массовую практику. Известный кадр из мультфильма «Простоквашино», когда мама покидает своего мужа и не едет с ним на село, и говорит, что у нее два платья, которые она должна надеть в Сочи, и машет из поезда ручкой мужу и сыну. И вот в этой парадигме можно сказать, что зреет неотвратимая трагедия, потому что мы имеем дело с массовым социальным явлением, блуда там, южных мужчин с северными женщинами, что естественным образом не может не создавать фундаментально негативный фон как среди южных женщин, так и среди северных мужчин. Это отдельная гипотеза о корнях русско-картвельского конфликта, которую Я представлял в своем докладе перспективы русско-картельского примирения, а до этого представлял эту гипотезу группе философов, социологов и историков на моей родине, в Грузии. И она прошла успешно, то есть она не была оплевана и осмеяна. Добавьте туда, скажем так, завидующих вот этому грешному слиянию других нацменов, зачастую не смогших конкурировать на этом греховном поприще, и вы получаете то, что мы получаем с вами в 90-х. В Грузии это запрос на политиков, ругающих Россию, в России это запрос на СМИ, на истории, на политиков, ругающих Грузию. Возвращаясь к... Да, здесь же хотел упомянуть, чуть было не забыл, несколько очень странных штрихов этой же эпохи, такие как вот эта обиженная южная женщина, которая не разводится со своим отбившимся от рук мужем, кастрирует его, сажает его на диван и делает его виновным. А сама вдумчиво смотрит в пространство и, скажем так, создает совершенно неожиданные направления картельской культуры, такие как там целая плеяда, никого не хочу обижать, чемпионок мира по шахматам. Совершенно необъяснимое явление, почему у нас 5 чемпионок мира по шахматам в это время рождаются. Вот в этой реалии, да. И в этой же призме, сейчас нету времени, надо обсудить как-нибудь очень интересный с культурологической точки зрения варварский институт «Варов в законе» по всей империи, в основном грузинский. Именно в андрогинных пространствах и его перверсии, и его извращения. И тот удивительный факт, не в обиду никому будет сказано, что еще с 19 века и весь 20 век в картельской культуре мужеложцы, все, почти все исключительно, целая каста, не грузины, не картвелы. И до сих пор так, в основном, в большинстве своем, не хочу никого обижать, но это этнически не картвелы в своем большинстве. Последнее, что я хотел сказать вот в этом своем обрисе, потому что любую из этих тем можно расширять и раскручивать, и развивать, и обсуждать гораздо более детально, это, конечно, бытие Сакартвелу, то есть Грузии, по мнению большинства археологов, и родиной вина, и родиной хорбали, то есть пшена. В грузинской культуре это, естественно, предмет какой-то маниакальной гордости, так же, как и бытие уделом Богородицы, но в традиционной картвельской школе мышления, которая все еще брежет благодаря нашему патриарху, считается, что вот все эти атрибуты величия нашей культуры, они должны быть для нас не предметом какой-то дурацкой гордости, а предметом просто чуть ли не ужаса перед ответственностью. Потому что, вот, например, в грузинской современной теологической школе принято говорить, что Господь, стоящий вне времени, заранее знает, что наши грехи таковы, что никто не может умолить Господа за них, из апостолов, и только мать должна молить Спасителя о нашем спасении, иначе наши грехи столь велики, что Господь никого другого не послушает, и мы погибнем. То же самое касается нашего отношения к культуре пшена и вина. Вот на прошлом семинаре я рассказывал о предании нашей воинской традиции, когда воины вешали на спину виноградную лозу, и мы говорим, что грузин, бытующий внутри традиции, совершенно защищен, но именно грузин, картвел, выходящий за рамки традиции, и становится совершенно невыносимым, худшим из существ. Заканчивая, скажу, что неоппозиционность половая внутри нашей культуры настолько глубока, что вот этот искусственный конфликт, созданный модерном, о котором я уже говорил, может быть преодолен, естественно, только если мы вернемся к своим собственным корням и вспомним, кто мы такие. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, Ливан. Как всегда, замечательно и очень, очень глубоко. На самом деле, я вот ловлю себя на мысли, что мы скоро о грузинской культуре, грузинском бессознательном будем знать больше, чем о русском, благодаря Ливану. Настолько глубоко и как-то объемно и убедительно он это описывает. И я просто думаю, что ваше вот замечание совершенно верно о том, что бывают системы, например, вот, которую вы описали, которые не вписываются в общие правила. И вот, но общие правила помогают понять, что что-то в них не вписывается. То есть вот Намахи и так старалась быть максимально свободной, но следовать какой-то логике. Вы обращайте наше внимание, что есть еще более нюансированная, более парадоксальная логика, которая, я считаю, с удовольствием и замечательно ложится в этот подход. Поэтому здесь я вот точно совершенно нет эксклюзивности, а есть в данном случае включаемость. Я с удовольствием включаю эту методологию, и чем больше вы ее описываете, тем больше я поражаюсь ее глубине и красоте в этот подход. Конечно, Намахи только начало, только первый шаг, и вот о грузинском логосе надо еще очень серьезно и много думать. И вы, конечно, нас просвещаете невероятно. Это чрезвычайно важная тема. Сейчас я хотел предоставить слово Дарье Платоновой. У нее доклад «Опрокинутый андрогин в технофеминизме». Очень, мне кажется, интригующе. Пожалуйста. После Христос, надо сказать, что этот семинар, мне кажется, особенный, потому что ну, во-первых, надо начать с непостижимой сложности этой схемы, которая была изначально дана, над которой, мне кажется, сейчас думают все участники семинара, пытаясь отнестись тем, что они хотели рассказать на этом семинаре, чем поделиться. Я бы хотела рассказать о целом комплексе проблем, связанных с феминизмом и проблемой женского начала, а именно о войне полов и рассмотреть некоторую парадигмальную последовательность от кровавой войны полов, от традиционалистского видения противостояния мужского и женского, некоторого тангу, если так можно выразиться, тангу войны, к опрокинутому андрогину манифеста киборгов, о котором мы уже сегодня в чате говорили, переписывались, там уже как-то кратко это все затронули. А что касается традиции, то и традиционализма, то здесь в понимании женского начала очень важен тот контекст, в котором оно пребывает. Оно находится в условно том, что Бахофен называет кровавая война полов. Это противостояние. Причем противостояние не то, в ходе которого один должен держать победу, но противостояние как процесс. То есть война ради войны. Это не та война, которая должна быть выиграна одной из сторон, но это та война, которая, по сути дела, конституирует мир. И здесь интересно, что когда в традиции речь идет о характеристике женского и мужского, то применяются космологические или онтологические термины, конструкты. Например, в индуизме это противостояние Пуруши и Пракрити. Противостояние некоторого активного и более пассивного начала, которое неизбежно образует мир, который его конституирует. Таким образом, доминация одного начала над другим представляется ошибочным. И цель условно установить диктат одного начала, одного мужского над другим женским, является не совсем точным. И эта динамика противостояния является именно тем лейтмотивом, который конституирует мир. И если в этой войне победит одно из начал, то этот мир потеряет свой баланс, условно он завалится, и его модель сложности превратится в некоторую новую систему, которая может привести мир к его концу, то есть уничтожить его. Что касается последующих моделей, которые шли после традиции и, в принципе, явственно себя проявили уже вот в этих знаменитых волнах, о которых мы знаем, волнах феминизма, первой, второй, да и даже третьей, то здесь речь шла скорее о том, чтобы выиграть эту войну. Женщины в какой-то момент решаются победить в этой войне и победить совершенно разными путями. Например, некоторые большинство пыталось победить, приняв на себя функцию мужского, условно войдя в мужскую сферу, в мужскую парадигму. Так женщины добиваются права на голосование, потому что они хотят быть как мужчины, стать мужчинами. Кстати, интересно, что, например, в Турции женщины смогли голосовать в 1930 году, а во Франции в 1944. Казалось бы, кто из этих стран, так можно спросить, прогрессивнее в западном смысле. Соответственно, вот эта война феминисток-суфражисток, война феминизма и 60-х годов, и право на собственный выбор в отношении ребенка, война 60-х годов, это попытка восприятия этой войны не как процесса, но как некоторого задания, в котором есть и должен быть однозначный победитель. Таким образом, женщины, именно они, провоцируя вот эти вот волны, как океан, себя вталкивают в мужское, смещают вот ту сбалансированную модель двух парадигм и взаимодействия двух начал, с одной стороны, разрывных и противостоящих друг другу, с другой стороны, тесно сплетенных, консервирующих мир благодаря своему симбиозу, женщины провоцируют разрыв и переходят в сторону мужского. Они предают женское, они отказываются от классического традиционалистского призвания матери, от классического традиционного второго варианта возлюбленной и переходят в новый, совершенно несбалансированный мир. Да, казалось бы, это, в принципе, все понятно, мы это видим, мы свидетели именно этого феминизма до сих пор по поводу труда социалистического феминизма, да и радикального феминизма, который уже начинает работать с понятием тоже рас и прочих дискриминаций. Но в феминизме в 1985 году появляется удивительная вещь. В журнале Socialist Review Донна Харуэй публикует статью под названием, ну, материал под названием «Манифест киборгов». Для 1985 года, надо сказать, эта модель абсолютно авангардная. Да даже и для сегодняшнего времени, в принципе, такое произведение — это как, ну, как, например, работа Рязани Герсани или работа Делёза в 60-е годы. Это абсолютный прорыв и довольно странный такой взрыв. Я бы даже сказала, что если феминизм первой и второй волны пытался сместить окно Овертона в понимании женщины, приблизить его к мужскому, то Донна Харуэй, по сути дела, просто разбивает это окно Овертона. То есть она берет лист бумаги, на котором начерчена вся парадигма и вся история противостояния мужского и женского, включая вот эту вот войну от противостояния двух начал и Великой Кровавой войны полов, до истории, что в этой войне нужно победить, и переворачивает, буквально чертя на другой стороне листа, свою карту. В этой новой карте, Донна Харуэй говорит о том, что понятие женщины как таковое на самом деле является искусственным, а оно сконструировано. То есть женский опыт, говорит Донна Харуэй, это фантазия, никакой женщины нет. Мы должны переходить от фазы женской войны, войны за женское, к фазе перехода к стадии киборга. Киборг — это некоторый гибрид. И здесь самое важное и самое эссенциальное в этой оптике Донны Харуэй, постмодернистском феминизме, новых версиях такого радикального опрокинутого андрогина, можно сказать, черный феминизм, черный в контексте черного просвещения, это его постгендерность, то есть пол признается именно системы унижения, системы, которая создает неравенство, которая совершает некоторое... Кстати, интересный перформанс сейчас проходит. Однозначно нельзя сказать, что это киборг или великая мать. Вот, у Павла Канищева сейчас на экране. Но все участники это видят. Вот, но, в принципе, да, может быть, даже это и субъект черного феминизма. Может быть, это именно такой киборг, который представляет собой гибрида, который уже находится по ту сторону пола. Пол Доны Харовой признается как тоталитаризм, то есть это некоторая система неравенства, это некоторая иерархичность. И от этого пола, от этой жесткости, от этого подавления нужно избавляться. Для Доны Харовой, безусловно, киборг — это возможность перехода к новому миру, к постгуманистичному миру. Киборг у нее характеризуется очень интересным образом. Киборг не хочет единства, он не хочет рождения, он не хочет порождать. Киборг живет за счет регенерации. То есть, если у него отпиливается рука, то эта рука отрастает. Он не находится ни в сфере природы, ни в сфере техники. Он находится в сфере промежуточной. Он ироничен, он не фиксирован, он первертен. Это прямо все характеристики, которые вот выписаны из Доны Харовой. И Дона Харовой отмечает, что дело в том, что Бог умер, но умерла и богиня, поэтому сейчас ситуация перехода к киборгу — это единственный вариант выхода и преодоления пола, потому что умерла и богиня. Это довольно интересная история, и интересно, что вот это вот женское, совершенно уже новое, женское, которое находится по ту сторону пола, уже которое перестает быть женским, оно представляет собой опрокинутого андрогина. Так, вместо женщины, так, по сути дела, если мы прослеживаем историю феминизма, историю вообще определения женского начала, то мы увидим, как в традиционализме, в традиции, и потом сейчас уже в традиционализме происходила кровавая война полов, где боролись женское и мужское в непрерывном процессуальном действие, которое конституировало, создавало мир. Второе, когда эта борьба, эта война прекращается в силу того, что она больше не мыслится как процесс, но мыслится как победа, необходимая победа одного над другого. И вот, кстати, именно здесь возникает именно насилие со стороны женщин в отношении мужчин, со стороны мужчин в отношении женщин, потому что эта война должна быть выиграна, она больше не строится на том тонком равновесии, которое было в традиции. И третий момент, когда вот эта война элиминируется, она перечеркивается. Больше нету войны, больше нету рождения, есть регенерация. Больше нету подчинения одного другому, есть гибридизация. Это мир без гендера, это идеал Доны Харовой. Во многом мы к нему приходим. Единственное, что модель Доны Харовой, мне кажется, даже сейчас она очень авангардна. Да, мы видим проявление некоторых мутантов, мы видим, например, такого исполнителя, как Севдализа или Анонхи из группы Anthony Anton Johnson, мы видим формы странного андрогината трансгендера, но тем не менее в них все еще борется мужское и женское. В них еще сосуществует как бы два начала. Всегда у них есть какой-то определенный дисбаланс. Они все еще находятся в этой войне, пусть они из этой войны выходят как инвалиды, выползая с этого поля там, огромной мировой войны. А вот киборг — это то, что еще не наступило, но что может наступить. Я думаю, что в тот момент, когда женское и мужское сменится киборгом, в тот момент, видимо, приблизится конец веку. Вот такой краткий очерк по поводу краткой истории войны полов и кровавой битвы до опрокинутого андрогина. Надеюсь, что мы сделаем выводы из Доны Харовой и попытаемся каким-то образом осуществить некоторую блокаж наступающего конца света, как Катехан. Удержать хотя бы на миг. Спасибо. Вот Вы знаете, мне кажется, что здесь вот надо бы сделать чуть-чуть некоторую остановку и обратить внимание на следующее. Вот то, это очень принципиальный вопрос, потому что, во-первых, пол как катехон. Это очень, мне кажется, очень спонтанное, но очень, очень точное утверждение. Пол как катехон перед лицом очень серьезной парадигмы. Перед лицом парадигмы прекращения пола как такового в киборге. То есть вот в принципе здесь можно вспомнить Лакана, который говорит, что основа пола заключается в нон-эквивалентности, нон-эквиваленс. Вот это самое главное в поле. То есть неважно, кто мужчина или женщина, кто главный, кто главное, что они не совпадают. Главное, что это не одно и то же. Главное, что есть полярность, как есть полярность внутри субъекта между их и с. Точно так же есть полярность между мужским и женским. И это не совпадение, и есть территория жизни. Вот этот проблемный, сложный диалог, война, диалектика, противостояние, напряжение – вот это жизнь. И вот когда нам говорят, что мы хотим достичь равенства, нам фактически упраздняют различия между сознанием и бессознательным, между активным и пассивным, между небом и землей, между мужчиной и женщиной. И это не просто какая-то абстрактная концепция. Это то, где мы находимся. Сегодняшняя политика – это политика, направленная на уничтожение пола как такового, как дифферанса, как различия. И, соответственно, киборг как фигура Донны Харауэй – это на самом деле образ завтрашнего мира. Это образ искусственного интеллекта, это образ постгуманистических конструкций, это образ цифровизации, это образ модернизации, это образ того движения виртуальное, где будет схлопнут дизайн как таковой, интенциональность и последнее различие, потому что различие, вот смотрите, тоже война. Война – это крайняя форма различия, но в ней различие достигает, может быть, самых таких жутких своих сторон, но это различие. И пока есть различие, есть жизнь. Пока есть различие, пока есть противостояние, пока есть non-эквиваленс, как говорит, Лакан. Да, и это является принципиальным моментом. Если мы представим себе исчезновение полов, а мир современный идет именно к этому, это и есть стремление к равенству. Равенство – это равенство полов. Равенство полов – это уничтожение пола. В этом отношении Харауэй права. То это означает ликвидацию дуальности субъекта. То есть у субъекта больше нет бессознательного, больше нет дизайна, больше нет этого диалога между их и с, и, соответственно, просто мы получаем некую совершенно иную топологию, которая невозможна в психоанализе, ни в каком, даже в самом таком чудовищном психоанализе. И для этого, собственно говоря, спекулятивный реализм, объектно-ориентированная онтология и постгуманизм, Илон Маск, и вот эта вся технологичность, они для этого и нужны. То есть мы не должны, на мой взгляд, вот что принципиально в этом докладе, на мой взгляд, мы не должны биться с прошлым, на самом деле. Мы не должны вести уже проигранные игры, на самом деле. Сейчас нам предстоит нечто принципиально новое, и вызов, который будет становиться все более и более политическим, вызов искусственного интеллекта, вызов киборга, вызов машины – это вещь, которая на самом деле уже вот-вот станет главным содержанием политического. То есть важно, конечно, бороться с перверсиями, с отклонениями, но на самом деле к нам подходит новая опасность, финальная – ликвидация пола вообще, во всякой форме. И это не просто экстравагантный выверт какой-то там сумасшедшей интеллектуалки прогрессистской. Это гораздо более серьезная вещь. Поэтому на самом деле это очень-очень-очень важно. А сейчас я хотел предоставить слово отцу Макарию, который предложил сделать выступление с довольно таким неожиданным для афонского монаха заглавием «Женщина и абсолют» в романе Мураками «Охота на овец». Но отец Макарий такой удивительный человек, поэтому я вот с удовольствием даже не могу себе представить, о чем это будет. Пожалуйста, отец Макарий. Спасибо большое, Олег Ильич. Спасибо большое всем участникам. Я, насколько мог, внимательно старался слушать предыдущие доклады. И я сейчас, наверное, буду говорить тоже в поле современности, как и предыдущий докладчик, как и Дарья, поскольку мы знаем, что if you want to be modern, you need to be postmodern. Вот, может быть, в такой, это в шуточной форме, но действительно мы вынуждены исследовать современность, как бы там ни было. Мы исследуем как бы и... Как говорил современный православный богослов, мы не являемся, богословие — это не традиционализм, потому что мы проживаем и традицию, и современность в едином как бы поле вечности, и в едином поле настоящего. И поэтому, если говорить о временной топике, то я хотел бы говорить о романе Харуки Мураками. Этот роман был написан и повествует о времени, когда права еще не были отобраны у киборгов, но, или как бы они фактически отбирались уже у киборгов, но еще не основательно были переданы женщине, если мы говорим вот о Донни Харвей. То есть это время, когда в женщине еще живут некоторые традиционные такие, так сказать, восприятия, мировосприятия, а мужчина уже как бы погружен совершенно такое индустриальное общество на его выходе из индустриального общества. Это, конечно же, 60-е и 70-е годы. Вот. Ну и два слова, да, о писателе. Харуки Мураками, он жил в городе, я не помню точно в каком японском городе, но я помню, что это подобно Ялте, был город-порт, вот, он жил как бы в порту и очень быстро с детства был посвящен во все тонкости западной культуры. Вот, хорошо знал русских писателей, русскую литературу, и Толстого, и Чехова, и Достоевского. Вот, прекрасно владел всей вот риторикой там протестантской. И «Охота на овец», как бы можно сказать, это его такой христианский роман. Ну, а тут как бы в самом названии это свидетельство, что речь идет об овцах. Это понятно, что это реминисценция там, или определенная отсылка там, к евангельским текстам. Также важно сказать, что Мураками в своем романе не вводит войну, как бы не продолжает войну полов. Кстати, я хотел бы сказать, что Максим Исповедник говорил, что Боговоплощение приостановило 5 войн, там и одна из них, ну, войны стихии, войны там того, но одна из них — это война полов, то есть в Бога-человеке снимается война полов. И также надо отметить, что в православной традиции мужчина и женщина отличаются друг от друга физическими силами только, то есть способностью определенной физической, то есть духовной силой они как бы не отличаются, духовный потенциал единый у мужчины и женщины, но физическая сила, а соответственно психическая сила и соответственно эмоциональные какие-то, вот на этом уровне как бы женщина слабее мужчины, и в этом ее и сила, и в этом ее и слабость. И наоборот, у мужчины там за счет того, что он там все сводит, все логизирует, у него от этого есть и свои силы, и свои слабости. Так вот, Харуки Мураками, в романе очень четко прослеживается место как бы космоса. В этом космосе онтологический статус человека. Вот, и мы видим определенную динамику. То есть человек как бы спускается во время индустриализации общества, онтологический статус человека опускается до определенного уровня. И сразу можно сказать, вот в христианской, если следовать за его логикой, то в индустриальном обществе те самые овцы, когда они имели имя и слушали зов пастыря, и обратите внимание, что в традиции не было такого, чтобы овцам давали имя. То есть в традиционном обществе стадо, оно стадо, и овцы никакого имени никогда не имели. Но за счет Боговоплощения овцы приобретают имя, и люди из бессловесного стада получают новый онтологический статус. Это статус личности, то есть их сущность, человеческая сущность. А мы знаем и от Аристотеля, и по Максиму Исповеднику, что нет сущности без энергии. Вот эта вот сущность, она получает новый статус в онтологии за счет того, что образ, он образ Божий. То есть образ, по которому сделан человек, он уже дан, это образ Божий. А подобие еще не дано, подобие имеет динамику определенного развития. И вот это вот подобие, это уже обожение и личность как становление. То есть это есть определенная динамика. Но в обществе индустриальном человек как бы регрессирует, спускается, и он вот, сущность не меняется, поскольку мы знаем, что сущности, даже если двоятся, они не меняются, они имеют статичное положение. Это положение образа. А положение подобия меняет свой онтологический статус. И люди вновь из словесных овец вновь становятся бессловесными овцами. И вместо овец, у которых имели имя, становятся овцами, которые имен не имеют. Поэтому в романе Харуки Мураками «Охота на овец» нет ни одного персонажа, который имел бы имя. И все персонажи так или иначе находятся в состоянии определенного регресса, да, если мы уже так стали использовать этот термин. Далее, что мы видим в космосе? Человек в этом космосе, он вдруг обретает некое примирение с противоположным полом. То есть мужчина, если, как вы сказали, существует некая здравая война, которая должна быть, по крайней мере, некоторые противоречия, некоторые полемики, это если вспоминать первого докладчика, он говорит, что вот, можно, например, проблему полов понять, вот, обратившись там к собственной душе, там все. Вот то же самое можно обратиться к своему собственному опыту, чтобы понять, что здравые отношения между мужчиной и женщиной всегда предполагают некую здравую полемику. То есть, допустим, вот такого тотального примирения, оно, тотальное примирение может и снятие вот этих противоречий, оно может быть только в высшей точке, в состоянии, сначала в состоянии просвещения, потом в состоянии обожения. Либо же эти снятия противоречий происходят там, где эрос угасает в своем горизонтальном распластывании, то есть в полной анерастии, когда просто эта война не признается. Вот. То есть она, может быть, и существует, но она игнорируется и не признается. Вот именно такое общество и пытается описать Харуки Мураками в своем романе «Охота на овец». Далее, что важно понимать? Далее важно понимать, что когда человек меняет свой онтологический статус от словесной овцы к овце бессловесной, и его динамическое подобие отвергает личность Бога-человека, он как-то вновь с неким искусственным образом уходит вот в мир античных каких-то призраков. И там вместо вот этого спасающего словесного начала человек вновь опять сталкивается с ветхим пантеизмом, с античным пантеизмом. И там вновь возрождается абсолют, вновь возрождается рок в неком новом обличии. И вот в этом контексте нового возрождения абсолюта и рока, если мужчина занимает роль как бы киборга, да, который не способен произвести потомство, а способен просто регенерироваться, там женщина с этим абсолютом остается один на один. То есть он, мужчина, не представляет, если, допустим, в традиционном обществе Бог создает женщину для того, чтобы она помогла мужчине реализовать свое подобие, то есть динамическое развитие и становление личности, женщина как некий помощник, и, кстати, там вот в романе «Охота на овец» существует одна женщина с большими ушами, которая способна слышать некие законы экономии божественной, вот, творящейся в мире, предвидеть события, то есть она как бы возвышается за счет своей слабости и чуткости, за счет своей пассивности, она слышит некие глаголы Божии и помогает вот главному герою без имени, помогает увидеть некий промысел Божий. То есть вот она некую традиционную роль играет женщины, то есть помощь в становлении подобия. Но когда мужчина отказывается нести этот, вот этот вот, как сказать, призвание, отказывается признать это призвание, он снимает с себя полномочия и женщина остается с абсолютом один на один. И вот что самое характерное, описывает Харуки Мураками, что у нее в этот момент происходит испуг. Паника, страх и ужас как бы ее охватывает. Она не способна как бы принять. Вот в этом как бы Харуки Мураками хочет показать неснимаемую ни в традиции, ни в индустриальном обществе, ни в грядущем обществе постмодерна неснимаемую иерархию того, что мужчина первым принимает на себя вот этот вот рок, первым принимает откровение о Бога-человеке, первым его трансформирует и транслирует божественные энергии на женщину. Вот. Если он этого не делает, она остается одна, и тогда ничего не остается другого, как потребовать забрать права у киборгов и передать их женщине. Как вот в чем, собственно говоря, состоит вот философия Донны Харвы. Что, ну, там сам Харуки Мураками в своем романе говорит, что вот этот вот новый образ бессловесной овцы, как бы, он именно в Японии появляется в момент, в страшный момент индустриализации общества, и он базируется в конфликте, в страшных конфликтах, которые были вызваны в конце 19 века и начало 20 века Японии и Кореи. То есть там нечто такое происходило, повествует вот, писатель, нечто такое, что породило новое общество Японии, и новое, кардинально новое общество, и там вот появляется этот новый образ овцы без имени, символ этой овцы — пятиконечная звезда. Вот, в ней снимается, в этой овце снимается право-левое политическое противостояние. И последнее, что говорит Харуки Мураками, интересно, что этот образ овцы не связан с появлением новой политики, а связан с тем, что человек отделен от верного, правильного производства. Лучше было бы, чтобы не вдаваться в описание вот этого повествования романа, можно было бы сказать, что ту проблематику, которую Генон в своей работе «Царство количества и знамение времени», у него есть глава о традиционных ремеслах, он говорит, что эти традиционные ремесла несут в себе некую такую ремесленную инициацию, позволяющую человеку любой касты реализоваться, там как бы вот и шудра, если он там правильно делает свои шудринские, как говорится, дела, соответствующие своему шудринскому призванию, он может к какому-то богопознанию прийти. Вот, и кшатри там любой, если делает, поступает соответственно своему призванию, он может какой-то вот такой инициации как-то вот в Бога войти. Об этом, кстати, и проповедь Иоанна Крестителя. Оставайтесь, где вы призваны, там вот эти мытари, не берите там больше вам положенного, воины, там, значит, вот следите за этим. Там, это тоже, кстати, из этой области. Так вот, Харуки Мураками делает акцент все-таки на вот этом вот, так сказать, призвании и профессии. И он говорит, что онтологический статус человека можно было восстановить, если бы он мог понять вот эту свою собственную дхарму и двигаться в сторону своего призвания. Но индустриальное общество не дает ему этой возможности, и человек превращается в посредственность и не способен это призвание услышать, и женщина от этого остается как бы одинокой и брошенной, один на один с этим абсолютом. Вот. И мужчина и женщина находятся в этом состоянии как бы овцы без имени. Вот я, простите, что так это все вот в таком, может быть, хаотичном немножко набросал. Но вообще роман достаточно страшный. Вот. Я все это в таких, может быть, веселых тонах описал. Вообще он, конечно, «Чернее ночи». Все это очень образно, все это очень живо, написано прекрасным языком. Вот. И, собственно говоря, действительно, этот роман можно назвать и мужским, и женским в полноте. И он очень гендерный, он живо гендерный, понимаете? Он как бы фактурно гендерные. Все, вот действительно гендерная проблема там поставлена, и снятие гендерных проблем как бы и где-то в проекции вертикали, и снятие гендерного вопроса как бы в манифестации своего собственного отказа от реализации того божественного подобия, которым человек был награжден от Бога. Простите, я не знаю, может быть, удалось ли мне донести свою мысль. Вот, но она, может быть, испутанная, но я думаю, какие-то там темки, правда, все-таки есть. Все. Спасибо большое. Благодарю вас. Все, мне кажется, очень крайне интересно. Сейчас хотел бы предоставить слово Софии Метелкиной. У нее доклад «Альтернативы современному феминизму. Проблемы предложения справа и религиозные трактовки». Мы назвали наш семинар «Женщины. Взгляд справа». То есть речь идет, конечно, о таком ссылке на Ален Дюбенуа. «Взгляд справа», «Vue de droite», его классический сборник. Ну, конечно, здесь определенная доля иронии. Пожалуйста. Ну вот София восприняла его, это название именно впрямую. Сейчас мы послушаем о альтернативах современному феминизму справа. Пожалуйста, София. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, хорошо ли слышно? Да, хорошо, отлично. Все, отлично. Ну, смотрите, когда я готовилась к докладу, я много раз меняла тему, в итоге остановилась на такой формулировке: консервативные, правые и религиозные ветви феминизма в современности, плюсы и минусы. То есть я посмотрела вообще, что понимается в западном мире, и не только в западном, под консервативным феминизмом, если вообще такое понятие есть. И оно меня очень разочаровало, поскольку понятие консерватизм сегодня принято впихивать все, что вообще, может быть, у русского человека не принято понимать под консерватизм. То есть я к тому, что само понятие консервативный феминизм, оно, мне кажется, в своей основе немножко дискредитировано. То есть мы, допустим, знаем концепцию Алены Дюбенуа, но далеко не все ее знают, и многие, например, активные сторонники, не знаю, ЛГБТ, либерального феминизма в той или иной степени могут назвать себя консерваторами. То есть это очень такое опасное название, на мой взгляд, как и сам термин «феминизм» понимается сегодня очень по-разному. Но все-таки я попробую описать, по крайней мере, тренды, которые существуют, и в чем их сильные и слабые стороны. Как Александр Гелич не раз объяснял, просто сначала с структуры начну, феминизм можно понимать на трех уровнях. То есть феминизм, который уравнивает мужчину и женщину, превращает того в другого, что заканчивается печально. Киберфеминизм, когда устраняется вообще понятие пола, и стендпойнт-феминизм, когда мы пытаемся понять женщину, понять ее видение и другой мир. Собственно, я хотела сказать, что такой сразу тезис скажу, что консервативный феминизм, как ну, разные его ветки, может быть тоже разделен на разные уровни, то есть где-то это, по сути, повторение либеральной риторики, так называемой уравниловка полов. Где-то это попытка понять женщину и трактовать ее через религиозную, например, призму или через философскую. Вот. И то есть надо просто разделять и не обольщаться названием «консервативный феминизм» и смотреть в каждом случае, что именно, кто именно говорит и о чем. Ну, начнем, например, с современного alt-right феминизма или right-wing феминизма, то есть, собственно, на мой взгляд, там есть и плюсы, и минусы. Alt-right, просто попытаюсь описать это кратко, у них есть понятие thread-феминизм или thread-wife, то есть traditional wife. Это такой немножко лубочный образ красивой женщины, домашней, которая ведет хозяйство, воспитывает детей и не лезет в политику и в какие-то слишком ее, на их взгляд, порабощающие сферы работы. Вот. Но, на мой взгляд, alt-right современный скорее использует этот хэштег threadwife для троллинга леволибералов, и в этом я их поддерживаю, поскольку одна только картинка прекрасной женщины, которая готовит и воспитывает детей, уже вызывает у некоторых либеральных феминисток такой дрожь в коленях и гневные комментарии. Но на самом деле alt-right или right-wing поднимает, мне кажется, важную тему о социальных проблемах современной женщины, которая, напротив, слишком получила большой объем работы и не успевает, на самом деле, реализовываться дома, как хорошая хозяйка. То есть в этом плане они пытаются защитить женщину. Но, на мой взгляд, проблема их, во-первых, в том, что такое рассмотрение женщины, как и в либеральном феминизме, слишком примитивно, то есть, по сути, все возможные характеристики женщины сводятся к функцию на такого робота-домохозяйки. То есть если мы заменим в такой лубочной картине женщину на прекрасного робота, то функции останутся те же. То есть воспитание детей и готовка, встречение мужа. Это красиво, конечно, но это не раскрывает онтологические и сакральные особенности женщины. То есть, на мой взгляд, все-таки это тоже очень поверхностное и рассмотрение женщины, и скорее оно подходит для каких-то политических баталий в Западной Европе, например, но точно никак не для России. К тому же, на мой взгляд, проблема современных правых на Западе в том, что они сами используют это в политическом дискурсе, не вдаваясь в глубинные основы, и сами меняют часто свои взгляды. Например, одна из активных женщин, которая пропагандирует как раз этот тред-феминизм, Айла Стюарт, она совсем недавно была такой же яростной поборницей, такой защитницей гей, ЛГБТ-прав и совершенно противоположного полюса либеральных ценностей. То есть меня немножко вот это напрягает, что в политическом дискурсе как бы это немножко дискредитирует этот альт-райт подход, но в целом их можно понять, понятно, о чем они говорят. Поэтому после этого я немножко, посмотрев, что там происходит, решила все-таки обратиться к религиозным концепциям. Сразу скажу, что мне ближе всего православное рассмотрение феминизма. Феминизм, конечно, условно взят, в кавычках, я бы сказала. Это Татьяна Горичева. Я сейчас не буду подробно останавливаться, поскольку мы делали уже большой такой доклад, конференцию в рамках МХАТа с Дарьей Платоновой на эту тему. Обязательно всем советую прочитать Татьяну Горичеву, поскольку она наиболее адекватно, на мой взгляд, и интересно описывает христианские грани и функции женщины, то есть онтологию пола с точки зрения православия и христианства. Поэтому я пока немножко уйду в сторону и расскажу то, что я нашла интересным среди католиков, например, потому что я почувствовала явный запрос у католиков на консервативное рассмотрение семьи, женщины и мужчины, то есть онтологии полов, но, к сожалению, у них мало современных концепций, которые дают ответы на все эти вопросы. И очень часто все это сводится, по сути, к таким вот политологическим темам, опять же, тред-вайф и против свободной феминистской женщины в либеральном ключе. К сожалению, многие католические исследовательницы феминизма современного, они даже с хорошими мотивами все-таки сводят это к уровню уравниловки, то есть приравнять мужчину к женщине. Вот, например, одна из известных исследовательниц, писательниц из Америки, Кая Окс, она прям цитирует, говорит о том, что речь идет о том, чтобы женщины были признаны равными с мужчинами и чтобы они работали рядом с друг с другом. То есть, конечно, это не объясняет никак глубинных основ. Далее, вот еще есть интересная, тоже современная, популярная довольно католическая феминистка, как их называют, Клэр Свинарски, ее фамилия такова, поскольку она замужем за поляком, такое случается, и она как раз толкует многие вещи, которые из Библии, которые леволибералами толкуются как закабаление женщины и унижение женщин, например, послание апостола Павла про женщин, они считают это мизогинией. И вот, собственно, госпожа Клэр Свинарски, она пытается, наоборот, трактовать это в консервативном ключе. Но, опять же, она не углубляется в философию, не углубляется в теологию, онтологию, к сожалению. Но мне показалось одной из интересных действительно статья профессора Жан Халанд Матлари. Это женщина, она бывший политик, активный норвежский, и также сейчас она преподаватель университета Осло. Она была активным таким актором в свое время, она представляла христианскую демократическую партию, и, собственно, она покинула такое активное политическое поле и перешла больше в религиозные сферы из-за того, что при первых попытках создать коалицию христиан-демократ с социалистами или более левыми политиками, она сказала, что это тем самым дискредитирует как раз основы взглядов христиан-демократов. Вот, скажу просто, что она рассматривает интересно так называемый католический феминизм. Она, мне кажется, некоторые аргументы, в принципе, можно взять даже за основу такой вот контркритики современного псевдофеминизма. Вот, она критикует обе стороны. Она критикует, с одной стороны, рассмотрение женщин только как детородных органов, детородных организмов, и, с другой стороны, критикует либеральные концепции, которые рассматривают женщину как, ну, скажем, как такого субъекта неких гражданских прав, что, по ее мнению, разрушает и семью, и ведет в тупик саму женщину, поскольку превращение пола в так называемую социальную конструкцию нивелирует различия между полами и приводит вот к тому, что мы видим сегодня на Западе. Таким образом, она такую выявляет формулу, что, по ее мнению, отношения между полами, как и сама христианская жизнь, направлены на одно — на подражание Христу через самопожертвование и служение другим. Таким образом, с ее точки зрения, если кратко говорить, и мужчина, и женщина уже полноценны, не надо никому ничего доказывать, кто главнее в семье, кто имеет какие права. То есть, с ее точки зрения, семья может быть разная, но семья, каждый член семьи должен заниматься служением. То есть, она противопоставляет понятие власти и служения. Власть принадлежит только определенной категории людей, а служение должны проходить все христиане, все разных представители разных конфессий христианства, разных ветвей христианства. И с ее точки зрения женщина уже занимает привилегированное место в церкви. Почему? Она аргументирует так интересно, говорит, что женщина уже априори расположена к способности самопожертвования, которую она считает главной, поскольку она потенциальная мать или актуальная мать. Материнство, с ее точки зрения, оно, в принципе, предполагает самопожертвование. И таким образом женщина в глазах Христа уже предрасположена к тому, чтобы быть правильной христианкой. Просто надо правильно раскрыть этот потенциал. Она не умаляет ни в коем случае значение роли мужчин, поскольку мужчина тоже своим методом, своим образом раскрывается как христианин. Она очень много говорит о семье, говорит о том, что семья — это не клиент государства, а скорее наоборот, государство и общество зависят от семьи как фундаментальной ячейки, поскольку именно там воспитывают нравственно здоровых граждан и настоящих христиан. Вот ее цитирую. Дело в том, что женщины не должны подражать мужчинам, потому что они не мужчины. Их женственность — это не только материнство, но и нечто большее. Она критикует либеральный атомизм, говоря о том, что концепция индивидуальных прав и феминизм в том виде, как мы его сегодня знаем, приводит только к распаду семьи, а следовательно и к распаду более крупных сообществ, в том числе государства. Поэтому с ее точки зрения, опять же цитирую, служить другим благороднее, и это более по-христиански, чем служить собственным интересам. В этом отношении католический феминизм полностью отличается от современной феминистской мысли. Вот, хотела бы тем самым завершить свое выступление, просто отметила некоторые интересные показавшиеся мне концепции. То есть католики, очевидно, находятся в кризисе сегодня, в том числе с точки зрения феминизма и попытки осмыслить женщину, поскольку католическая церковь официально, Ватикан, воспринимает последние, какие, скажем так, либеральные подачи, попытки преподнесения это в либеральном ключе, и ЛГБТ-сообщество, признание постепенное, и трактовка женщины вот с этих либеральных ключей, либеральных позиций. Таким образом, они заходят в тупик и лишь поощряют многих католиков, которых я многих лично знаю, которые приходят в православие как раз в поиске вот какой-то стабильности и консерватизма, а далее все дело уже в философском осмыслении женщин, на мой взгляд, чем, собственно, занимается Александр Гелич, и за что ему большое спасибо. Все. Благодарю вас, София. Мне, знаете, очень интересный доклад. Я бы вас попросил его обязательно в качестве статьи опубликовать, и ссылки на это, на всех авторов. Это очень важно, это оперативно важно. Тут как раз сейчас я предоставлю слово нашему другу Зурабу Махарадзе из Грузии, который тоже представляет в каком-то смысле такую правую альт-райт грузинский. И я думаю, что это всем очень-очень важно, потому что на самом деле какими-то... Мы должны представлять, что происходит в этом сопротивлении, в этом катахоническом измерении борьбы полов в мире. И я думаю, что и нашим грузинским друзьям, и всем нашим единомышленникам очень важно такую широкую картину. Поэтому ваш доклад очень-очень содержательный. Благодарю вас. Пожалуйста, Зураб. Здравствуйте. Вот когда вы начали вот эту конференцию, вы сказали, что вот главная тема – это то, что мы не знаем, что такое сознательная женщина. И вы сказали, что это черный ящик. Вот ну, мы, мужчины, пользуемся мужским сознательным. И что мужское сознательное делает с черным ящиком? Ну, его можно пнуть, может он загудит. Или можно туда кинуть виноград, и если оттуда потечет. Мы не знаем, как это работает. Предположим, что это пресс. И из функции можно что-то сказать о черном ящике, даже не разбираясь, как этот черный ящик работает. Поэтому давайте поступим так же, как современные ученые поступают, например, в квантовой физике, когда они говорят, что черный узнает, как элементарная частица и волна, и частица одновременно. Но ну, что-то с этим нужно сделать, вот так посчитать, и какие-то результаты мы будем иметь. И если говорить о функции женской сознательности, то я думаю, что нам очень поможет прошлая лекция. И вот почему. На прошлой лекции мы говорили о войне. И вы сказали, что воин – это слава. А откуда эта слава для воина берется? Может, когда герой побеждает дракона? Нет, когда прекрасная красавица, увидев, как этот герой победил дракона, оценивает и обнимает его. Или по-другому, когда герой погибает на поле брани, за свою родину, когда к нему приходит слава, когда его люди, которые с ним воевали, скажут, вот хороший мужик, это слава. Я думаю, слава к нему приходит, когда в какой-то далекой деревне мать начинает рассказывать своим сыновьям сказки о нем. То есть, когда мать, оценив его, начинает слагать о нем легенды. И я это веду к чему? Когда мы, мужчины, делаем что-то, главное – это делание. А оценка – это очень важный, очень мощный, но инструмент. Мы пользуемся оценкой для того, чтобы в конечном счете что-то сделать, в смысле что-то построить или разрушить его смысловом или материальном. Но главное для нас, для мужчин, для мужского сознательного – это дело. А как мне представляется, главное для женского сознательного, которое мы не понимаем, как работает, главное – это оценка. И если женское сознательное делает правильную оценку, то, что из этой оценки что-то родится, это уже само собой разумеющееся. Главное влюбиться в того, кто правильный, а оттуда дети сами появятся, можно вот так сказать. Да? Я вам сказал, что мужчина – это субъект делающий, а женщина – это субъект оценивающий. И я очень много думал, почему самый вот, Христос – это и Бог, и человек. А почему самый главный человек, самый высокий статус – это женщина, Богородица? Конечно, это была воля Божия, что она стала Божьей матерью, но она же не лишалась свободной воли. Она была таковой. И с этой перспективы можно сказать, что мы, человеческие существа, своим деланием не можем до конца прийти к Богу, но мы, человеческие существа, выбравшие правильное, имеем шанс. И именно поэтому женщина стала самой главной во всем человечестве. Я думаю, что с этой точки зрения можно что-то сказать о женском сознательном. Спасибо. Благодарю вас. Очень, очень интересно, что если такая формула мужчина делает, женщина оценивает. Очень, очень тонко и очень, очень глубоко. Замечательно. Сейчас я хотел бы передать слово Александру Павдунову с докладом «Молния Логоса». «Молния Логоса. Диспараллелизм мужского и женского. Женщина и рай». Пожалуйста, Саша. Спасибо, Александр Гильевич. Спасибо всем участникам доклада, участникам семинара. Заговариваюсь и тем, кто выступал, и тем, кто пишет довольно интересное сообщение в чате. На что хотелось бы обратить внимание? Обратить внимание хотелось бы вот на что. Когда я слушал лекции Александра Гильевича, две последних, вот сейчас, вступление к нашему семинару, то вот эта проблематика, насколько все-таки могут отличаться мужское и женское сознание и мышление, насколько они различны или нет, заставили меня вспомнить одну интересную литературную тему, а именно вспомнить новеллу Мирчелиаде, которую по-русски перевели как «Без юности юность». В 2007-м ее экранизировал Фрэнсис Форд Коппола, и в русском переводе она вышла почему-то несколько кривая, как мне кажется, с корявым названием «Молодость без молодости». Вот, видимо, переводчики фильма не знали существования русского перевода оригинальной повести, но суть не о том. Скорее о том, что если кто читал и видел фильм во многом следует повести структурно, то сюжет там строится вокруг фигуры главного героя мужчины, 70-летнего профессора, которого зовут Доминик Матей, которого в ночь на Пасху, Христово воскресенье, и который всю жизнь занят разгадкой происхождения языка, ударяет молния. Получив удар молнии, он превращается в молодого, вечно молодого и бессмертного человека, которому одновременно открывается все знание, то есть удар молнии, я думаю, не нужно объяснять символизм, собственно, значение этого символа в философском контексте. Также, собственно, он получает, как это можно сказать, путь ко всему знанию мира. То есть ему остается только вспомнить, для него знание является воспоминанием. Тут тоже очень прозрачная отсылка к Платону. И инициация вот этим божественным логосом молнии не только его телесно преображает, но и дает вход, ключ ко всему знанию, который он только вспоминает. То есть он не изучал албанский язык, пытался изучать, только видит книгу, открывает словарь, он уже его знает. Он понимает, но он узнает об этом именно только читая книгу и так далее. Одновременно он получает двойника, то есть с которым он беседует, голос внутри, который заявляет, что он, собственно, относится к числу, вот этот двойник, к числу существ промежуточных между областью сознательного и бессознательного, природой и человеком, мужским и женским, человеком и божеством, рациональным и эросом, материей и тьмой, тьмой и светом, материей и духом. То есть, опять же, отсылка к весьма такой специфической фигуре. Вот, и к фигуре, опять же, Даймона, что опять отсылает к платонической философии. То есть в результате вот этой мгновенной инициации логосом, бессмертие, гипермнезия, личный вот этот персональный даймон, как некий путь выше, который сопровождает героя. В какой-то момент в схожих обстоятельствах главный герой встречает немку Веронику в горах Швейцарии, которая подвергается схожим испытаниям. То есть гром, удар молнии и... она прячется в пещере, которую заваливает камнями. И в результате схожего во многом опыта она приобретается всем чем-то похожее, чем-то отличающееся свойство. Она тоже начинает вспоминать, но ее вспоминания несколько другого толка. Она начинает погружаться в некий постоянный медиумический транс, находясь рядом, собственно, с Домиником. Начинает, если Доминик постоянно молод, она начинает стареть, постоянно стареть, то есть 26 она через неделю становится, уже там выглядит и физиологически она уже лет на 40, и все глубже погружается в стихи языка, то есть она начинает вспоминать все более глубоко, погружаться в более глубокие пласты человеческого языка, доходя до каких-то уже там до вавилонских глубин и дальше. И лишь, собственно, желание главного героя спасти, потому что она идет просто к неминуемой смерти и последнему такому старению, прекращает этот процесс. То есть гроза, или что мы символ инициации логосом, оказывает в данном случае, в данном произведении, поразительное произведение Илиады, разительное воздействие на мужчину и женщину. Мужчина приобретает даймона, всеобщее знание, вечную жизнь, а в женщины пробуждается вот этот архетип древности, что вызывает ассоциацию с упомянутым сюжетом о свадьбе Марса, Александр Ильич упомянутый, по-моему, в первой лекции, когда, собственно, мужской бог под вуалью невесты, он сватался к Минерве, обнаруживает лицо вечной старой богини Анны Перенны, то есть такой, вечного года, дословно. Мы ничего не знаем о даймоне Веронике, был ли он, но функционально схожую роль, которую по отношению к главному мужскому герою играет его даймон, к Веронике играет он сам. То есть пока даймон находится с главным мужским героем, он бессмертен и обладает вечным знанием. Как только даймон его покидает в конце, когда он возвращается домой, вернувшись на родину, то он превращается в 70-летнего старика. И Вероника обретает свои способности в грозу, обретает, можно так сказать, в качестве даймона мужчину, и именно рядом с ним проявляет свою способность. Во многом, как мне кажется, это такая своеобразная иллюстрация к ивлянскому представлению, то есть о такой шактистской роли женщины. То есть она, мужчина является для вот таким вот образом персонального даймона, и они встраиваются такую в общую цепь. Вот этого вот воспоминания о языке, который имеет эсхатологическую направленность, что, кстати, из фильма совсем выпало, потому что вот это движение к языку связано с ощущением конца света и необходимостью трансляции традиций в книге. То есть нужно достичь его корня, чтобы эту трансляцию традиций осуществить. Что интересно, что вот само произведение, оно ввиду своего названия и некоторых сюжетных троп, оно полноценно может быть воспринято, если понимать, куда это название отсылает. А название отсылает к народной сказке, которая у нас переведена как «Без старости юность» и «Без смерти жизнь». Если в двух словах, то сказка описывает путешествие мужского героя. Очень важная, кстати, сказка для творчества Илиады. Там в некоторых других рассказах есть отсылки тоже к ней, к сюжетам. Мужского героя, сына императора, в страну, где есть молодость без старости и жизнь без смерти, на своем пути он встречает титанических чудовищ женских, побеждает их, пока не приходит в нужное место, которое населяет три девы-феи, одна из которых становится его женой. Он попадает в время ведьм, в вечность, по сути, проходят годы, столетия, но он не замечает старости, смерти, не знает, пока не заходит в запретную долину плача, где вспоминает о родине, решает туда вернуться. Женщины выступают против, ну, в конце концов, он настаивает на своем, и, возвращаясь, по мере возвращения на родину, он стареет, и, в конце концов, находя в разрушенный дворец, пустой трон, на котором он был должен воссесть, но не воссел, он умирает. Это интересно, что схожий сюжет новеллы «Илиады» частично повторяет этот сюжет, то есть после расставания с Вероникой главный герой там какое-то время проводит, в конце концов принимает решение возвращения на родину, и там умирает, превращается опять в 70-летнего старика. Но данная сказка не уникальна, то есть есть схожим сюжетом татская сказка, есть венгрийская сказка, а есть татская сказка «Бессмертный человек», грузинская сказка «Земля возьмет свое» тоже существует практически схожим сюжетом. Татская и грузинская версия достаточно более близки, то есть венгерская и румынская близки, и татская и грузинская тоже близки, то есть два таких кластера. В кавказских версиях еще фигурируют символы яра и яблоки, то есть уже вот эта вот женщина волшебная в стране бессмертия дает их главному герою, но эти яблоки становятся причиной собственной его смерти, то есть он в одном случае они у него выпадают, по мере выпадания он стареет, умирает, в другом случае эти яблоки он ест, и съедая каждое яблоко, он становится все старше, пока тоже не умирает. Плюс схожие образы мы находим в ирландской саге «Путешествие Брана Макфибала к островам женщин», где тот же путь, только уже по морю, где женщины, которые правят вот этими островами бессмертных, и где в концов при возвращении, правда, не сам Бран умирает, один из его спутников, он вступает на родную землю и тоже рассыпается в прах, потому что прошли там сотни лет. В принципе, этот мифологический сюжет очень богат, его можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, конечно, можно, если мы видим его в таких отмеченных присутствиях Великой Матери локациях, то есть это Ирландия, это Центральная Европа, центр древних архаических земледельческих цивилизаций, Кавказ, то вроде бы понятно, если речь идет о какой-то смерти его. Вместе женского божества, собственно, своему незадачливому мужскому спутнику. С другой стороны, мне показался интересный комментарий буквально на полях у Гетикуса Василия Лавинеску, последователя Генона, который, кроме гиперборейской даки, написал еще ряд работ по сказкам народным, такому традиционалистскому прочтению, где он описывает данную страну как соотносится с геноновским центром мира, где находится место царя мира. Тогда это принимает несколько другую окраску. Но в таком случае у нас вот это вот движение к вечности, к краю отличает для мужчин еще и встречу с женщиной и помещение женщины в это райское место. Впрочем, на это и намекает, как мне кажется, Генон, когда в «Царе мира» обращается опять же к понятию шехины, то есть соотносит это опять же вот с представлением о центре мира. Плюс достаточно интересно, что мы можем вот увидеть эту связь с островов блаженных, с женщинами и у шумеров, где покровительницей Дильмуна, вот острова блаженных, является богиня каменистой земли Нинсикила. Каменистой земли, которая рождает вот такую дикую жизнь. Или это, опять же, это образы Гесперид на тоже соответствующих островах у греков. То есть в какой-то степени для мужчин образ рая обязательно связан с женщиной. И завершая, очень интересно и важно, как мне кажется, то, что говорит о себе вот, главная героиня грузинской сказки, собственно, только я в грузинской версии это нашел. Когда она говорит о себе так: «Я создана в первый день сотворения мира, меня зовут Красой, я никогда не буду старой, никогда не умру». То есть в этом контексте вот этот образ женщины выступает, ну, практически вот этот первый день творения, красота мира, красота творения, как нечто сходное, с, по сути, с Софией. То есть мужчина ищет в женщине, можно так сказать, Софию, нечто промежуточное между тем и этим миром. И в то же время это, она выступает всегда как нечто двусмысленное, потому что в этом есть и всегда что-то как вечно юное, так и вечно древнее, вот, старческое. И на этой констатации я бы закончил. Благодарю вас. Коллеги, у нас еще довольно много запланированных докладов, поэтому у меня такая просьба. Давайте все сейчас строго придерживаться 5, максимум 6 минут. Сейчас Александр Мамкин с докладом «Дионис, убивающий палеолитическую Венеру». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели. К сожалению, мой доклад, он не столь, может быть, глубок и не столь глубоко философичен. Я хотел бы просто поговорить о образе бытия, о том, как менялась наша цивилизация. Вот я помню, в детстве было все очень хорошо и понятно. Открываешь учебник, показано происхождение человека, маленькие кривые обезьянки постепенно выпрямляются в высокого рослого человека. Это было понятно, но это было неправильно. Открываешь учебник, там написано, что в ходе неолитической эволюции примерно 10 тысяч лет назад люди-охотники стали заниматься земледелием, стали жить хорошо, кушать хорошо, жить весело, и это тоже неправильно. Дело в том, что до сегодняшнего дня окончательно неизвестна причина, почему люди бросили хорошую жизнь охотников и стали заниматься земледелием и разведением животных. Дело в том, что параллельно в этот момент существовали две разные общины, и охотников, и земледельцев. Так вот, земледельцы много болели, питались плохо, скудно, жили недолго, но что-то их заставило бросать привольное, свободное житье и жить в таких каменных джунглях, в очень тесных, сырых, холодных, темных помещениях. Вот я и хотел бы попытаться рассмотреть и предложить версию, почему это произошло. Чаще всего большая часть исследователей соглашаются с тем, что это была новая религия. При этом, если мы начнем изучать литературу древних цивилизаций, шумеро-аккадскую цивилизацию, египетскую, греческую, римскую, мы везде видим гимн алкоголю, либо пиву, либо вину. Это нечто, несущее свет, радость и счастье. Случайность ли это? Сложно сказать. В ходе вот этой неолитической цивилизации, которая возникла в ходе неолитической эволюции, женщина отходит на второй план. Если самые древние скульптуры людей – это палеолитические Венеры, где женщина становится в центре мировоззрения, женщина, скорее всего, богиня плодородия, то сейчас женщина становится имуществом. Как некоторые юристы шутят, правильно говорить не мисс такая-то, а мисс такого-то, с учетом того, что в английской цивилизации, англосаксонской, женщина была больше имуществом, наследуя латинские принципы. Сравнительно недавно, в середине 90-х годов, в Турции сделали находки, которые перевернули представление о неолитической революции. Это Гекбели Тепе, пузатая гора. В ней нашли удивительные находки. Если раньше считалось, что неолитическая революция принесла цивилизацию и построение крупных мегалитических сооружений, то оказалось, что мегалиты стали строить задолго до того, как перешли к оседлому образу жизни. На этой горе виден громадный, скорее всего, храмовый комплекс с очень высокохудожественными сооружениями, где на определенных таких вот каменных сооружениях высечены очень сложные и очень красивые барельефы. Так вот, оказалось, что в этом сооружении люди пиршествовали. То есть они приносили откуда-то самые мясистые части животных, ели их, не доскребая до конца, и при этом там же найдены остатки таких сосудов, емкостей, бассейнов, в которых видно, что существовала смесь зерна и воды. Это свидетельствует по тому, что существуют определенные химические реакции, происходят в этом случае. Соответственно, можно предположить, что либо они там хранили зерно и делали какую-то кашу, либо делали пиво. С учетом того, что алкоголь является культовой частью множества цивилизаций древних, с учетом того, что одно из самых древних изображений это женщина с рогом, скорее всего, пьющая, можно предположить, что именно там производился алкоголь, то есть пиво. И это оправдано, потому что если человек начинает бросать привольную, свободную, сытую, здоровую жизнь ради того, чтобы много очень работать, получать кучу всевозможных заболеваний, в чем смысл? Возможно, смысл в том, что возникала алкогольная зависимость, и люди начинали пить. Соответственно, можно провести определенную такую вот как бы образную линию. Первоначально палеолитическая Венера – это богиня плодородия, богиня изобилия, богиня, которая хорошо кушает. Кто ее сменяет? Ее сменяет Дионис. Человек, который родился недоношенным. По другой версии, его нашел мужчина Зевс. И он, что он делает? Он обучает людей пить вино, выращивать виноград, варить пиво и показывает пример уничтожения людей в ярости. Интересный факт, что до того, как произошла неолитическая эволюция, люди не уничтожали друг друга массово. Видно, находят археологи остатки людей, явно убитых, но не находят массовых убийств. В то время как только когда возникает земледельческая, неолитическая, возможно, алкогольная цивилизация, начинаются находки людей, убитых массово и захороненных вместе. До этого как-то не было принято убивать людей массово, судя по археологическим находкам. Соответственно, сейчас все большую силу приобретает версия, что неолитическая цивилизация – это цивилизация, возникшая вместе с ячменем, пивом и вином Диониса. Получив алкоголь, мы стали строить храмы в местах пиршеств и возлияний. Одновременно с этим возникает классическое разделение труда, социальное расслоение, войны, такие подарки Диониса. Ну, в общем-то, не пора ли всерьез рассмотреть цену этих подарков Диониса и точно сделать для себя выбор? Спасибо. Благодарю вас, очень интересно. Сейчас прошу всех, да, вот так же лаконично, по максимум 5 минут, пожалуйста, Алексей Дербенев, тема традиции материнства и понимания роли женщины в донском казачестве. Да, меня хорошо слышно? Да, хорошо. Да, ну тогда замечательно, я постараюсь следовать этому регламенту, собственно, под него старался даже как-то готовиться. Ну, собственно, тогда уже только основное попытаюсь озвучить, потому что тема все-таки казачества, если в слове ошибиться, можно очень далеко уйти. У меня скорее будет не философское какое-то выступление, а более этнографическое. Собственно, говоря о казаках, конечно же, сразу же вспоминается этот самый ботанический образ воина как такового. Безусловно, воина ни в коем случае не идеального, а воина со своими пороками, не с полной гармонией внутри души. Вот, потому что мы живем все-таки в мире, к сожалению, не полностью идеальном, а в мире копии, от чего мы можем единственное, что делать, так как в математическом пределе бесконечно стремиться к этому самому идеалу. Но, говоря, конечно же, о воинской традиции казаков, и вспоминая, собственно, самого Платона, что вы, собственно, и говорили, Александр Деевич, в той лекции, которую вы прилагали к всему семинару, собственно, воин, он может быть только вместе с воительницей, иначе собственно, при таком смешении, можно сказать, каст, будут происходить совершенно неприятные последствия. И тут бы хотелось рассмотреть, конечно же, некоторый момент, связанный с традицией женского казачества и в чем она заключалась. Безусловно, говоря о казачестве, сразу же всплывает в голове домострой и некоторая патриархальность. Однако, с какой-то стороны, я бы полностью не согласился с этой позицией. Во-первых, конечно же, нельзя исключать того момента, что на рубеже конца 15-го, начала 16 века, безусловно, патриархальная традиция, она существовала в рамках казачества. Однако казачество все равно даже в те старые времена постулировалась такая мысль, что женщина, она обладает бессмертной душой, что очень, как мне кажется, важно. Ну и, собственно, продолжая этот момент, связанный с воительницей в казачестве, я сразу же уже начну, что быт казачьих женщин, он был намного более сложным, чем быт женщин-крестьянок, поскольку казак, он совершенно не присутствовал при хозяйстве, зачастую он был постоянно в разных походах, отчего эти женщины, они брали на себя полноценную роль, даже, можно сказать, мужскую. Когда в крестьянских семьях женщина зачастую играла, ну, дополнительную роль к сельского хозяйства, чего, собственно, казачки, они оказались достаточно сильными и серьезными женщинами. Но при этом, выполняя всю эту совершенно значительную и, наверное, тяжелую роль, казачьи женщины, они при этом полностью себя не могли отделить от служения как бы родине, поскольку... Если вспоминать целые списки количества казачьих женщин, которые, как бы будучи все равно сидящими за своей семьей, реализующие свою женскую часть, ни в коем случае не забывали о том, что им нужно тоже защищать быт. И во время ситуации, когда, например, какие-либо курени нападали, женщины не с меньшим рвением, нежели мужчины, брали там ружья и шли защищать. Собственно, банально, и также много казачек воевало в эпоху Первой мировой войны, и параллельно с тем я бы хотел упомянуть, например, Ульяну Ильинскую, которая защищала свой курень от нашествия черкесов, по-моему, если я не ошибаюсь. И во время того, как на нее нападали, она была настолько дюжей женщиной, что занимательно смогла утопить нападающего в бочке с квасом. То есть казачьи женщины, помимо того, что они готовы были защищать, они и... можно сказать, держали и своих сыновей, и своих мужей достаточно серьезное напряжение. То есть вы упоминали в лекции по платонизму на тему там, сражений между женщиной и мужчиной в определенных там, этносах. В казачестве женщины, они, да, тоже занимались подобным. Правда, она не доставалась после драки, а просто у них это происходило в банальном, можно сказать, историческом порыве. Параллельно с тем, я бы хотел еще рассказать, наверное, тоже забавную историю, которую в сведениях о Донском казачестве Харузина я отметил. Это момент воспитания, что женщины, они участвовали тоже в воспитании детей, воинов, мужчин напрямую. Следующим образом, там такой элемент, где мать, собственно, полит своего сына, и он говорит, что вот я как бы генерал, он уже взрослый. Она говорит, я парю не генерала, а сына. Вот это очень интересный момент. И даже будучи взрослым генералом, они ни в коем случае не препятствовали своей матери. Мать, очень быстро перескакиваю, стараюсь. Мать в казачестве, она воспринималась сакрально. Собственно, что совершенно неудивительно, поскольку во многих культурах это восприятие, оно сохранялось. Но при этом мать, она еще также... была последней мыслью казака во время, вот чем первой, самой главной мыслью казака во время смерти, во время сражения. Она была буквально всегда перед лицом. И при том, что и говорить про молодых казачьих, которые оказывались, безусловно, в ситуации, когда они попадали в чужой дом, в основном мать этого самого казака брала на себя все обязанности по уходу за дом, когда молодая казачка могла жить практически благодушие. И вследствие всего этого сложного жизненного пути женщина-казачка, даже после того, как, собственно, она становилась совсем уже старой, она обретала роль некоторой жрицы, которой ходили и все советовались. Это, на самом деле, как мне кажется, очень уникальный момент, связанный с интерпретацией вот этого момента про воинов. Я поэтому, собственно, захотел про это рассказать. Достаточно кратко получилось, чтобы, можно сказать, раскрыть то, про что вы рассказывали, на конкретном примере. Вот, в силу времени, наверное, я все, или могу еще дорассказать, если... Все достаточно, благодарю вас. Хорошо. Благодарю вас. Замечательно, на самом деле, вот то, что вы сейчас рассказали, Алексей, это абсолютно точно соответствует вся всей структуре так называемого туранского общества. То есть с точки зрения социологии кочевых народов, а казаки представляли собой носителей именно этой туранской культуры, там, на пересечении леса и поля, славян и тюрок, и это особая, довольно специфическая именно культурная, социологическая модель соотношений, где женщина, часто остававшаяся во время военных походов мужчин во главе своего хозяйства, она была в каком-то смысле воплощением мужского начала. И очень самобытный, казачки удивительно, это даже это известно, удивительно самостоятельный, совершенно другой тип, чем крестьянки. Хотя и у крестьянок тоже у русских были разные типы. Но вот эта казачка как таковая, это русская женщина с очень сильной субъектностью. Вы абсолютно, Алексей, правы. И интересно, что если вернуться к схеме, о которой мы говорим, просто, ну, с точки зрения Лакан и казачество, тема, по-моему, явно еще никто в жизни просто таких два слова не ставил, а я бы поставил, потому что речь идет о том, что мы имеем дело с таким обращением к собственному бессознательному мужскому, которое позволяет этому мужскому бессознательному укрепиться и стать сильным. Вот это очень интересно. И еще, когда мать порит генерала, это тоже замечательный пример, на самом деле тоже обратил внимание, что у Лакана есть такой момент, что мать на первых этапах жизни младенца меняет отца. То есть она символизирует отца. То есть это возникает такое представление о der Mutter, такая как бы мать как отец. На самом деле это тоже очень тонкий архетип, и когда воин уходит, то мать становится на его место, она становится воином, а становится мужчиной. Отсюда такая специфическая, кстати, культура казаческая Южной Руси и Краснодарского края, Ростова, кстати, Новороссии. Этот тип казаческого социума, он очень специален и очень влияет на женщин, потому что русские женщины казацкого края, они очень существенно отличаются с психологической, можно сказать, психоаналитической точки зрения. Благодарю вас, Алексей, очень удачное и уместное выступление. Сейчас Николай Чумаков, «Мистика и феминизм». Пожалуйста. Здравствуйте, слышно меня, да? Да, слышно, пожалуйста. Я тут как раз в такой мистической обстановке, темно вокруг. Но на самом деле это единственное место, где нет детей, поэтому я тут могу спокойно говорить. Я просто хотел бы провести четкую грань между, так скажем, нашими феминистками и не нашими. То есть эта грань проходит по такому понятию, как трансцендентная. То есть, что мы имеем в виду, когда говорим о левом феминизме, о либеральном феминизме? Когда он появляется? Он появляется одновременно в тот момент, когда речь идет об отмене детского труда, и что детский труд нужно было кем-то заменить на тот момент. И тут вдруг обратили внимание на женщину, что вот у нас женщина, у нее тоже там есть руки-ноги, она может работать, и давайте мы ее активно задействуем в производстве, которое с каждым днем все больше и больше растет. Но что тут интересно, что на самом деле-то сама проблема полов была давно решена. Еще 2000 лет назад этот вопрос, когда спросили у Христа, что происходит, когда после воскресения женится там или не женится, он говорит, ну там замуж не выходит и не женится. То есть это новое состояние, что для мужчины, что для женщины, в котором исчезает вот эта именно идентификация, просто исчезает там какая-либо мужская, женская, любая другая. Вот, кстати, интересно в этом плане, что либерализм и левые, они, вот есть сравнение антихриста и Христа, антихриста как обезьяны Христа или там дьявола как обезьяны Бога. На мой взгляд, либерализм, в частности, это обезьяна трансцендентного. Либерализм также стирает идентификацию. Но к чему это приводит со стороны либерализма, это понятно, то есть к полному уничтожению человека как такового, в то время как в традиционном обществе, трансцендентном, здесь стирается идентификация именно как понимание, как обожение. Поэтому, когда критика феминизма слева направлена на традиционализм, на правых, они просто все время бьют мимо цели. Даже посмотрим, как они, например, критикуют христианскую семью. Но христианская семья-то изначально создается в первую очередь не для рождения детей. В первую очередь это когда два человека объединяются для того, чтобы ради какой-то трансцендентной цели. То есть есть монастырь, где там монах искусствует, кушает его внутренние грехи, да, а есть семья, которая такой аналог монастыря, где там грехи эти там, вернее, эти искушения сидят на горшке там или там еще где-то бегают там в качестве жены или в качестве мужа. Вот, то есть, и когда Невзоров в своей передаче смеется там над Февронией, над Петром и Февронием, то есть человек просто некомпетентный, не понимает вообще смысла, цели христианской семьи изначально. Поэтому в первую очередь я как раз бы хотел сказать, что когда мы говорим о правом феминизме, надо говорить именно вот этой прослойке мистической, трансцендентной. И самое важное, что я хотел бы отметить в этом случае, что это понятие трансцендентное, мистическое, оно не является абстрактным, оно не является философским, оно является тем, которое мы можем понять, ощутить, пережить его, если правильно так сказать. Если говорить о рамках православной традиции, то это исихазм, допустим, в исламе это суфизм, то есть это те практики, которые дают нам непосредственно пережить это соединение с абсолютом, с Богом, там, как вы хотите это назвать. То есть я считаю, что первое необходимо, когда мы говорим о любой консервативной там, революции, консервативном движении, о правом феминизме, это ввести снова сначала в интеллектуальный дискурс вообще понятие мистическое, вернуть ему, так сказать, его, чтобы люди вообще поняли, что это не оккультизм, это не магия, это совершенно другой способ понимания жизни. Вот. В нашем контексте это мы будем говорить об исихазме, да, что есть такое, что есть такие практики, что можно работать, что это реально возможно. Ну и, естественно, практиковать это непосредственно в своей жизни. В этом случае тогда для нас такие важные там, для консерватизма понятия, как, там, когда мы говорим, что консервативные вечности это, консервативные ценности это вечные ценности. Но если человек самостоятельно не пережил через себя, не пронес, что такое вечность, что это не абстрактная, не философская категория, а именно его личный опыт, то тогда он ничем не будет отличаться там, от какого-нибудь либерала или популиста-политика, который будет говорить там, о справедливости, красоте, а при этом относиться к этому как к чему-то абстрактному. Поэтому, в первую очередь, я считаю, что нам нужно и право... То есть вопрос, в принципе, я считаю, что в рамках христианской культуры вопрос этот давно решен. Другое дело, что на сегодняшний день мистическое, так скажем, там, из нашей же церкви, оно куда-то улетучилось, осталось где-то на задворках. Первый план вышла казенщина. Наша задача все это вернуть обратно. И естественно, что мы не можем поставить там мистические практики на поток, да, на производство там каждый второй. Да, но если у нас образуется так называемая элита, те люди, которые будет этот опыт какой-то, то, как говорил Серафим Саровский, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. То есть это будет своеобразной формой, так сказать, отбора какой-то консервативной элиты, что ли. Ну, извините меня, я просто в последний момент узнал о том, что мне придется сегодня доклад читать, поэтому несколько сумбурно получилось эмоционально. Ну, вкратце примерно вот так. Благодарю вас, по-моему, очень хорошо. И вы совершенно правильно говорите о том, что вера должна быть живой, вера должна быть конкретной, и действительно в рамках нашей великой православной традиции есть такое колоссальное богатство отношения к внутреннему миру, и к женщине, и такие неожиданные, мы только не знаем этого, на мой взгляд, этой полноты сами не знаем. Поэтому действительно, в конечном итоге вся интеллектуальная сторона и традиционализм, и там другие психологические, философские школы, они нужны нам для того, чтобы создать референтное поле. Мы обнаружим у себя в своей собственной русской православной традиции, в нашем наследии очень много важнейших вещей. Но просто вот их к ним надо найти подход. Поэтому вы совершенно правы. И вообще вот хорошая тема, мне кажется, правый феминизм. То есть вот и у Горичевой, и у казачек, на самом деле, вот и у Платона. Столько есть возможностей, на самом деле, именно с как бы высветить положительно, не то, что положительно, а как бы то, что феминистки говорят empowering, то есть дать могущество. Но вот это же могущество, это йога-могущество. У Эвелы, я имею в виду, конечно, название его книгу, посвященную тантре. То есть могущество. Женщина и есть могущество в каком-то смысле. Empowering woman, как в чем призывают феминистки. Но она в левом ключе, который только все наоборот, там все раскисает, все разбавляет. Самое левое – это некая течь, как Делез говорил. То есть когда нечто цельное дает течь, то, что растекается. Это никак не может empower просто. Они хотят пустить такую течь в мужском начале, чтобы все рухнуло. И тогда как бы уравняться по слабой теологии, слабой философии. Вот у Ватима или Джона, у Капута вот эта слабая теология. На самом деле, а empowering woman, мне этот термин нравится, вот empowering woman, дать женщине могущество. Вот это, мне кажется, правый подход. Взгляд женщины на женщину справа. Да, надо дать женщине могущество. Надо ее, дать возможность вступить в полноту своих собственных сил, но так, как она это, как ей это естественно, как ей это свойственно, то в том, что является ее действительно ее судьбой. И вот открыть это могущество как женскую судьбу в трансцендентном измерении, о чем вы говорили, вот это, мне кажется, прекрасная и справедливая цель. У нас еще есть два докладчика. Пожалуйста, давайте, да, вот уже время довольно много, еще кратенько по 5 минут. Пожалуйста, Сергей Лунев. С докладом «Подлинное знание и докса как Шива и Шакти гендерного различия». Отлично. Да, ну, конечно, да, здравствуйте. Конечно, здравствуйте. У меня доклад, я его записал, на самом деле, на видео сегодня. Давайте я скину ссылку. Давайте. Кого заинтересует, то вы просто его посмотрите. Угу. Что за 5 минут я явно не уложусь, там на 27 минут где-то я начитал. Ну ладно, кратко. Да. Посмотрите, мы видим такие выражения, например, существует всем нам известное, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Или, например, то же самое аналогичное есть в восточной философии. Вот Шива – это бог невидимый. То есть он проявляется, уже проявлено, это что-то такое, как Шакти, это женское начало. И на самом деле Шива одновременно бог, он бог-разрушитель. Потому что есть еще такое выражение «находиться в состоянии здесь и сейчас». Это вот, как понять эти слова? Потому что живое знание, оно именно живое, оно существует только один момент. И, ну, даже, может быть, не конечно, не момент, но как-то так. И поэтому оно нуждается постоянно в таком, знаете, в применении к моменту, вот если оно живое. И поэтому Шива, он одновременно и дает знание в этот мир, но когда оно закостеневает и становится чем-то какой-то железобетонной фиксацией, он начинает действовать как разрушитель. И вот почему я провожу вот эту параллель между женским и мужским началом? Потому что, ведь смотрите, давайте возьмем Платона. У него есть такое сравнение кровати. Есть идея кровати, есть кровать, которую изготовил мастер, руководствуясь идеей, и есть копия кровати, которую уже изготовил ремесленник. То есть в данном случае копия, она выступает как докса, уже докса, понимаете, она уже несколько искаженное знание. Тоже можно сказать и про пещеру Платона, ведь, понимаете, философ, который увидел солнце, он увидел саму идею, но когда он возвращается к этим узникам, то узники просто, ну как, они же воспринимают это не саму идею, они уже воспринимают это знание, которое передает пророк, Моисей, они его воспринимают уже как доксу в какой-то степени. И вот это вот, как бы, вот есть даже и в Евангелии такое сравнение Марфа и Мария. Марфа печешься ты о многом, что ты там есть готовишь, а Мария воспринимает непосредственно слова, то есть подлинное знание от Христа, и вот благая часть это именно у Марии оказывается. И вот я все-таки рекомендую это видео посмотреть, потому что я не укладываюсь. Значит, далее, что я хочу сказать. И вот церковь, она выполняет христианскую такую же функцию материнскую, которая, вот если Иоанн Креститель или Христос, это было непосредственно откровение и Слово Божие, то церковь, она в некотором роде такую, как вот доксу дает. Ну, вот как-то так. Это, я не говорю, что это плохо. Это обе части, как Шива и Шакти, они вот там картинка, может Сергей даже ее показать, они в таком обнимаются друг с другом. Они друг без друга не могут. Но все-таки здесь есть очень опасный момент, на который надо обращать, что впереди всегда должно быть. Это именно вот идея. А вот докса – это что-то такое вторичное. И вот именно вот победу, вот не победу, а как вот то, что феминизм, я считаю, что это в некотором роде то, что и вообще новое время, это когда докса стала замещать непосредственно откровение. Вот это очень важный момент. Теперь давайте вернемся к христианству. Ведь смотрите, это же ведь христианство, оно не просто существует как именно только само по себе христианство. Оно, христианство, существует в определенной политической системе. И когда начались вот эти раздоры, споры по поводу веры, не могли их разрешить логическим путем. И что происходит Первый Вселенский Собор? Там же обращаются к разрешению вот этих споров к власти светской. А у Константина же у него свои задачи были. То есть ему нужна была как вот единая церковь, единая как это вера, один Христос, ну и, естественно, один император на всю Вселенную. Поэтому, я думаю, у него мотив-то такой и был, что он ухватился за христианство, и он проводит этот собор, будучи некрещенным. И на Первом Вселенском соборе пытаются договориться, так ни о чем и не договорились христиане. Тогда Константин берет своим императорским указом и говорит, что вот будет такое-то мнение, и мы его признаем православным. А потом опять время переменилось, тот же Константин принимает крещение. Некрещенный, кстати, был император, обратите внимание, на Вселенском соборе председательствовал. А потом он же принимает крещение уже от какого-то арианина, и арианская партия опять захватывает свою близость к императору. И также и происходили, мы знаем историю с Максимом Исповедником, и когда, в общем-то, разбойничий собор был, когда вот это мнение, вот уже вот это вот отстаивалось правильное мнение. Собственно говоря, само слово «православие», оно ведь означает что? А у нас ее переводят как православие, а вообще-то это ортодоксия. Орто – это правильное, докса – это мнение. Правильное мнение. То есть вот, и вот здесь очень самый важный момент, что я считаю, что в церкви, вот опять-таки в связи с политической, может, обстановкой или как, наступил такой момент, когда, вот на это самое главное, когда от прихожан, от паствы стало в первую очередь требоваться вот это вот признание доксы. Вот. И, собственно говоря, и мы имеем сейчас что происходит, как детей крестят. Вот почему крестят детей? Еще ребенок не выбирал свою веру. Он еще даже и в доксе-то ничего не понимает, не то, что там в откровении каком-то. И вот этот момент очень важный. То есть, так, ну, видать, в связи с политической обстановкой, докса стала как-то все более занимать главное место. Вот ты крестился, ты православный, а понимаешь ты или не понимаешь там эту веру, в чем отличается католицизм? Вот Тарас Бульба-то о чем? Это вот как раз вот эти собаки православные, как они, как собаки. Они же ничего не понимают, ни в какое отличие христианства православного от католичества. Эти они ничего в этом не понимают. Но они, тем не менее, что-то дерутся. И там как раз получается, что вот этот сын Бульбы, он влюбляется в панночку, что-то такое над доксой происходит какое-то действие. Оно неуправляемое ни доксой, ничем, ни конфессией. И вот, понимаете, вот такие вещи. И вот, смотрите, вот я сейчас как раз посмотрел вчера лекцию Александра Гелича. Александр Гелич говорит, нам нужно вернуться в церковь. Вот я на эти внимания хочу обратить внимание. Ведь понимаете, мы-то уже, если раньше была церковь, где была симфония государства, то потом церковь стала, где уже не было симфонии государства. Потому что в протестантизме, и у нас Петр I поставил такой принцип в церкви, чья власть, того и вера. Ну, это же так, если поставили обер-прокурора и светскую власть над командовать церковью. А это что означает? Это значит, что зависимость, а Екатерина еще и церковное владение отняла от церкви, то есть поставила еще и материальную зависимость церкви. То есть вот светская власть, вот это уже, которая власть нового времени, так ее можно назвать, когда уже она стала вот давить, как бы церковь подчинять себе. И сейчас наша церковь существует вообще в либеральном государстве, мы живем. И уж что, давайте не будем, назовем вещи своими именами. Ведь не надо розовые-то очки иметь, что как бы вот так вот взяли, пришли к власти либералы, и тут же говорят, вот давайте откроем церкви, пусть люди молятся. Ведь лично я считаю, что церковь сейчас выполняет в либеральном нашем государстве функцию идеологии. Потому что именно, вот, например, когда была симфония, пожалуй, там мы изучали Лестничка, Аву Дорофея, там был определенный смысл заложен. Но сейчас вот это вот, когда тебе, значит, не думай, что есть, там тебя ударили по левой щеке, подставь правую, понимаете, вот это определенная есть кадровая политика, когда священник по каким-то негласным правилам должен вот эту какую-то проводить доксу. Вот это вот, понимаете? Сергей, прошу прощения, уже пора заканчивать. Ну хорошо, да, я заканчиваю. Просто тут уже как бы посмотрим. Мы посмотрим ваше видео. Более там детально, да, и красочно. Хорошо. Спасибо, извините. Да. Благодарю вас. На самом деле, вообще-то тема-то важная, поставлю. Просто уже действительно много не совсем уже о Вайблихе. И хотя это верно, разделение докса, ортодоксия — это лишь указание. Истина — это Христос для нас и для православных людей. Это вот, в принципе, верно. Так, у нас последний доклад с очень интригующим названием «Сакральный матриархат по Вирту и Бахофену. Его параллели с постмодернистским феминизмом». Салтанат Естемесова, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, да, слышно. Все хорошо, сейчас я прям время засеку, чтобы... Сейчас... Так, добрый вечер, дорогие друзья. Тема моего доклада «Сакральный матриархат и его параллели с постмодернистским феминизмом». Началось все с того, что я прочла происхождение семьи Энгельса. Меня удивило, как Энгельс, ну такой, прямо квинтэссенция модерна, материалист, сторонник эмпиризма, реализма и так далее, очень часто ссылается на Бахофена, гениального мистика, по его словам, и очень часто его хвалит. И вот сегодня... Сравнивая сакральный матриархат, мы не можем говорить о нем абсолютно точно, поскольку это всего лишь типологическая реконструкция, поскольку у нас нет абсолютно никаких данных, даже никаких письменных свидетельств, как, например, о греках, скажем, героической эпохи. Да, так вот. И что делает Бахофен? Бахофен, у него три тома этого «Das Mutter Recht», «Материнского права», и на протяжении вот этих трех томов он анализирует древние мифы. И в чем состоит отличие подхода Бахофена от Энгельса? Бахофен говорит, что вот миф становится правилом для жизни народа, а Энгельс, напротив, утверждает, что вот как раз-таки... Народ, который существует в какой-то парадигме, какие-то этносы и так далее, они сублимируют эту деятельность в миф и так далее. То есть еще мне было интересно ваше положение, Александр Гелевич, которое вы даете в латинском логосе, где вы противопоставляете светло-аполлонический логос Рима верованием этруссков. То есть, грубо говоря, вот тут есть такая цитата, что доэллинские автохтоны, они играют для Рима такую же роль, какую этрусски играли для Рима. И вот тут здесь также имеет место то, что у римлян ясная система ритуалов, она противопоставлена демоническому началу и верованиям о загробном, которые практичных обитателей Рима очень мало интересовали. Вот. А также, несомненно, более уважение отношения к женщине у этрусков. То есть это проявлялось, в частности, в том, что материнское имя у этрусков идет впереди отцовского, а иногда присутствует только материнское имя, что, грубо говоря, соответствует той системе, той парадигме, которую описывал Бахофен. И вот этот жесткий вертикальный патриархат, он находится в противоречии с системой верований этрусков. И вот также замечено, что та доля, какого-то невольного уважения, которой пользовались римские матроны, в отличие от, скажем, абсолютно бесправных афинянок и так далее, там, жительниц греческой айкумены, она обусловлена поглощением римской культуры этих этрусских взглядов. Ладно, извините, это было такое слишком, слишком длинное начало. Я бы просто хотела сказать о некоторых параллелях, которые у меня возникли, когда я читала отрывки из «Das Mutter Recht», из «Материнского права». Во-первых, это обычай предоставлять девушкам полную половую свободу. Это явно перекликается с идеей группового брака у Энгельса и с системой «Das Mutter Recht», «Материнского права» у Бахофена. То есть, например, Агасис описывает один случай, произошедший в семье. То есть он познакомился с дочерью и спросил у нее об отце, полагая, что это муж ее матери, который участвовал в это время в качестве офицера в войне с Парагваем. Но мать с улыбкой ответила: «Нао темпае э филя да фортуна», то есть у нее нет отца, она дитя случая. То есть в данном случае мы видим, что полиандрия традиционализма, она находится явное воплощение в данном, в постмодерновой парадигме, когда мы видим, что, множество браков и так далее, или, например, воспитание детей от другого брака в чужой семье и так далее. Вот. Затем еще хотелось бы сказать про матрилинейность, то есть, как мы знаем, Тацит, обращающий внимание на положение женщин и древних германцев, или, например, о свидетельство европейских колонизаторов, индейцев в Америке, их всех поражает одно, то есть какое-то сакральное преклонение перед женщиной, как перед существом, которое несет жизнь, какое-то преклонение и так далее. И римлянину это абсолютно непонятно, точно так же, как и цивилизованному европейцу. И в данном случае имеет также место матрилинейность, когда ребенку дают имя только по матери, потому что это, в условиях группового брака, и в случае беспорядочных половых связей представляется невозможным отследить происхождение отца. Вот. И сейчас, как мы знаем, есть такая инициатива, давать ребенку возможность выбрать мачо своему иметь или отчество, то есть матроним или патроним. То есть мы можем представить себе, что ребенок, который, растет в неполной семье, а я напомню статистику, напомню статистику, к 2020 году количество неполных семей 6,2 миллиона и 5,6 миллиона матерей-одиночек, проживающих на территории России. И вот представим себе ребенка, который живет в неполной семье, он носит фамилию матери, потом выбирает матроним, тоже как материнское имя. И то есть, грубо говоря, этот ребенок — это такой островок традиционалистской гинекократии в парадигме постмодерна, если можно так сказать. Вот. И, я, наверное, все-таки закончу, а то уже 5 минут прошло. Ладно, спасибо за внимание. Очень интересно. Если у вас есть еще какие-то очень любопытные идеи, на самом-то деле, если у вас есть какое-то, мне хотелось бы дослушать, потому что это очень важные соображения, то, что вы говорите. Спасибо. Вот. И еще просто быстро, кратенько скажу. Есть еще... Вот Дарья Плутонова говорила про киборга Донны Энни Харауэй, и вот мы справедливо заметили разницу между феминизмом различия, да, и феминизмом равенства. То есть феминизм равенства — это, грубо говоря, уравнивание женщины в правах с мужчиной, то есть, грубо говоря, делание из женщины и мужчины, да, чисто такое прогрессивное модернистское понятие. И напротив, феминизм различия — это какое-то глубоко сакральное, можно сказать, гипохтоническое понятие, которое, можно даже сказать, противопоставляется этому леволиберальному феминизму. И вот мне тут кажется интересна идея другой феминистки, Андреи Дворкин, которая, с одной стороны, нам показывает с одной стороны, она является как представительницей ну, или вот этого как раз-таки феминизма равенства, но не все так просто. То есть она предлагает создать исключительно женское государство, и мне кажется, это перекликается с одной книгой французского писателя-постмодерниста Бернара Вербера. Так вот, этот писатель Бернар Вербер, он описывает мир постапокалиптический, после какой-то там катастрофы, там то ли ядерного взрыва, то ли чего-то еще. И вот в этом мире живут одни женщины, которые научились размножаться с помощью партеногенеза. И вот в результате такой, ну, эволюции поневоле остаются только женщины, все мужчины вымирают. И вот описание этого города, оно очень интересно. То есть женщины живут в заброшенных городах, они забросили массовое производство, оно отходит на второй план. А эти вот постженщины, они садят растения, в лучших традициях способствуют озеленению города. Ну, короче, переселяются из городов в деревни. То есть, и мне кажется, здесь тоже есть такая параллель между феминизмом и традиционализмом. То есть здесь, по-моему, выражаются... ну вот такая, как сказать, мечта всех традиционалистов об деурбанизации, да, то есть, то есть вот сначала город играл такую огромную роль, а теперь наоборот мы переселяемся из городов в деревни. И второе — это самобытный откат в премодерн, который тоже описывается в этом рассказе. То есть все описание жизни этих женщин, остатков постчеловечества, это непрерывное бытие в парадигме традиции. То есть вот сакральное хороводовождение, о котором говорит Александр Гелевич, то есть почему круг сакрален? Потому что линия в модерне, она имеет начало и конец, а тут у нас сакральный, да, круг, символ сакрального хороводовождения и так далее. И поэтому мы можем видеть, что это тоже это непрерывное бытие в парадигме традиции, хождение по кругу, протекает в существовании героини рассказа Вербера. Вот. И так, что это я еще хотела сказать? Ах да, ну и вот еще интересно, мне кажется, связь между правыми движениями, что было уже подчеркнуто ранее, то есть правый, так называемый леволиберальный феминизм и правый феминизм. И ведь, по сути, вот самыми главными... Человек, который вообще открыл идею изначального феминизма, изначального матриархата, что вот сначала давали имена по матери и так далее, это был Бахофен. Затем по его следам идет Энгельс, тоже немец. Вернее, Бахофен швейцарец, но, ну, как говорится, они все писали по-немецки. Затем Герман Вирт, создатель Аненербе, который, наоборот, считал, что сакральный матриархат — это на самом деле то, от чего произошли индоевропейцы, а патриархат, он пришел из азиатских степей. То есть, таким образом, ну, резюмируя мой немного сумбурный доклад, я могу сказать, что в постмодерн он каким-то очень, ну, любопытным способом обыгрывает премодерновый манифестационистский, доиндоевропейский, гинекократический традиционализм, и, ну, все это выглядит довольно весело, и, мне кажется, является... Можно тоже в дальнейшем это исследовать. Вот. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Благодарю вас. Это чрезвычайно весело, я с вами совершенно согласен. Но одновременно очень зловеще, то есть, как и любая пародия. И очень интересно, вы рассказали такие вот соображения, связи. Многие, на мой взгляд, многие темы и тезисы требуют еще такого развития. Но вот уже в некоторых случаях, мне кажется, люди немножко устали от нашего семинара и замечательно проводят время. На самом деле я всегда мечтал, чтобы семинары переходили в дискотеку, в такую вот в радость, чтобы на самом деле люди, когда приходят на танцы, они слушали, например, Платона или там Гегеля, например, врубают музыку такую, например, техно, а под эту техно читают там Шеллинга, например. И одновременно, потому что на самом деле очень тупо просто так развлекаться или танцевать, а когда слушаешь семинар про Платон или правый феминизм, и одновременно идет такая вот замечательная радость, то мне кажется, это очень правильно. То есть надо сочетать В принципе, на самом деле, мы, вот с Сергеем Курехиным мы хотели даже такой университет организовать обратный, чтобы люди приходили и танцевали там на парах, пританцовывали, по крайней мере. Ну, одновременно хоть в дискотеку, а там он лекцию включает, чтобы сочетать интеллектуальное и такое творческое и подвижное одновременно. Я всех вас благодарю. Мне кажется, ну, просто вот семинары становятся таким... Да, вот я подумал, что семинар становится образом жизни. То есть не просто образом времяпровождения, пусть это Вергама, а просто некой формой жизни. И вот люди включаются из своих мест, с детьми, с перформансами, с закатами. Это же на самом деле прекрасно. Можно сидеть, а можно не сидеть, если хорошо связь ловит. То есть вот это свободное отношение, мне кажется, к соучастию, оно замечательное, открытое. Поэтому я вас... Да, я не знаю пока, вы знаете, я так настолько был погружен в содержание сегодняшнего семинара, и сквозь каждый доклад пытался проследить ту схему, с которой я начал. И, соответственно, поэтому я был, честно говоря, занят именно настоящим. И не подумал о будущем, не подумал о следующем четверге. У меня есть такое вот предложение. Давайте мы еще подумаем, может быть, предложите какое-то, может быть, Ливан, как обычно, вдохновляет меня своими предложениями, или кто-то из наших коллег предложит. Хорошее вот предложение, вот пишет Елена Заутренникова, музыкальные инструменты. В принципе, в каком-то смысле это речь, это все речь. И пение птиц, или там мяуканье кота, это тоже некая речь. И да, вот хотели вернуться к крестьянству, предлагаются делегировать Ливану или выбрать тему, да, искусственный интеллект, вот предлагают. Все очень важно и интересно. Но я вот считаю, что можно было бы, вот действительно мы сидим, а если кто-то умеет на чем-то играть или замечательно петь какие-нибудь, или там танцевать, почему бы не сделать это тоже языком? То есть, ну, как вот замечательно сегодня девушки и Павел Канищев, и там целая, видимо, большая компания, как они замечательно праздновали какую-то внутреннюю радость и очень украшали, мне кажется, семинар. Поэтому вот я предлагаю не то, что специально просто, нет, ну, у кого есть желание как бы как-то о себе заявить другим способом, нежели научный доклад, это тоже прекрасно. И, да, вот отец Макарий предлагает спеть. Ну, отлично, вот замечательно просто, особенно какой-нибудь афонский напев или да, какую-нибудь светскую песню. Прекрасно, но я уж про грузин не говорю, про наших дорогих, что если это они споют, то уже все, больше этого никто, мне кажется, никогда не отважится больше открывать рот в этом отношении. В любом случае, я хотел вас всех поблагодарить. Давайте действительно, ну, пока не будем, не могу что-то сказать относительно следующей лекции, но мы как-то решим в ближайшее время и опубликуем, как обычно. Поэтому всего доброго. Пришлите, пожалуйста, доклады, особенно те, у которых были такие вот с ссылками, с авторами, с концепциями. Обязательно опубликуем, и будет определенный такой процесс. Еще раз всех благодарю. Всего доброго. Спаси Христос. Замечательно. Всем мне очень понравилось все ваши выступления. Просто прекрасные. До свидания. С Богом.